Глава первая. «Ну чё ты такая неласковая? Я ж по-хорошему!» Петька бесцеремонно притянул меня к себе и скользнул губами по плечу. Вернее, попытался скользнуть, но, получив решительный отпор, слегка озадачился. Правда, хватило ненадолго. Пара мгновений, и его быдловатая наглость плеснула с удвоенной силой. Он снова обхватил меня за талию и рванул к себе, противно нашептывая куда-то в шею. — Светуль, Светик, Светочек! От него воняло куревом и дорогим парфюмом. По разгоряченным душной ночью и пивом вискам медленно ползли капли пота. Я пихнула его локтем и в который раз за последние 2 часа сдвинулась в сторону. Машка покорно потеснилась, одарив при этом Петьку таким взглядом, что, будь он хоть чуточку адекватнее, сквозь землю провалился бы. Но Петьке было пофиг. Поправив прядь за моим ухом, он выждал пару минут и... снова придвинулся. Машка раздраженно цокнула. — Свет, я уже на одной половинке сижу, все, мне некуда больше отползать. Может, пошли по домам? Я замешкалась на мгновение и едва заметно мотнула головой. «Нет, давай еще посидим». Машка фыркнула и обреченно уперлась лбом в ладонь. «Еще немного — и психанет. Пожалуй, можно бы и встать, пойти прогуляться или, например, пересесть на бревно чуть поодаль, туда, где бренчал на гитаре Стас из 14-го квартала. Но как я могла уйти, если через стол напротив сидел он?» Новенькие красивые 16-этажки выросли на этом участке всего каких-то 8 лет назад. Их строили сразу комплексом из 12 домов. 4 просторных квадратных двора, аккуратно связанные между собой тротуарами. А до этого здесь был частный сектор. Удивительное дело, справа через дорогу высотки, которым уже, наверное, лет по 40. Слева детский сад, а за ним такие же бетонные уродцы. Да и вообще, куда ни глянь, цивилизация. И вдруг частный сектор. Это место все жители нашего района называли не иначе, как Простоквашино. Здесь орали по утрам петухи, гоготали гуси, бродили флегматичные козы. По весне здесь буйно цвели, заставляя прохожих вздыхать от необъяснимого счастья, абрикосы, вишни и сирень. Отсюда летними вечерами томно тянуло банным дымком и навозом. Настоящий сельский заповедник в городской черте. Неудивительно, что молодежь из бетонных кварталов предпочитала гулять ночами именно по темным улочкам странной деревушки, обжиматься под калиновыми кустами и подстилать на бревна для посиделок мягкие лопуховые листья. Однако город взял свое. Простоквашино сравняли с землей, расковыряли котлованами, занозили сваями, устелили дорогами и тротуарами. Очень быстро, в какие-то 2 года, частный сектор превратился в молодые, сияющие свежей облицовкой каменные джунгли. И, казалось бы, конец романтики. Но в одном из новоявленных дворов, как чудо, как протест, как воля к жизни и памятник былому, сохранилась старая раскидистая груша. И будто паломники на святую землю, к этой груше потянулась молодежь, привыкшая гулять по Простоквашино. За 8 лет сменилось не одно поколение. Те, кто первыми открыли это место, уже гуляли под грушей со своими детьми. Те, кто гуляли здесь, будучи детьми, приходили теперь по ночам, чтобы бросать друг на друга осторожные взгляды и вздыхать от любовных мук. Груша по-прежнему оставалась местом притяжения. Сюда шли за последними новостями. Здесь назначали свидания, играли в картишки, бренчали на гитарах, отмечали маленькие и большие праздники. Жители окрестных домов давно уже не вызывали по ночам милицию. А у тусовщиков царило негласное правило: если жильцы просят потише, значит, надо потише. Но, несмотря на то, что жила я в соседнем дворе, Ночные гуляния под грушей долго оставались для меня недосягаемой мечтой, потому что родители считали, что главное — это школа. Так что все, что я могла, — это найти предлог пройтись в сумерках мимо заветного места, прислушиваясь к доносящимся оттуда смеху, игривым повизгиваниям девчат и музыке. Но в этом году я наконец-то закончила 11 класс, и папа сдался. Машка, моя соседка по подъезду, тусила здесь уже третий год, всех знала и часто, сидя рядом со мной, комментировала, кто из ребят с какого квартала, кто с кем гуляет сейчас и с кем гулял до этого. Но и она озадачилась, когда сюда впервые пришел Димка. Не жульничать! Димка прикрыл карточный веер свободной ладонью и со смехом отклонился назад, уворачиваясь от назойливого взгляда Анжелки. Так, Дон Педро, поменяйся-ка местами с этой красоткой. Она, кажется, теряет контроль. Скоро на голову мне залезет, а я же не железный, в конце концов. Под общий хохот Анжелка игриво обняла Димку и, будто пытаясь заглянуть в его карты, прижалась щекой к оголенному плечу, схватила за руки. Руки, к слову сказать, у него были рабочие. Крепкие, слегка ободранные на костяшках пальцы. Широкие, перевитые напряженными жилами кисти. Местами темнели намертво въевшиеся в кожу темные пятна мазута. А может, масло или еще чего-то такого, с чем имеют дело только настоящие мужчины. Автосервис. Что может быть мужественнее? Казалось мне тогда, и, честно сказать, я и сама готова была строить из себя дурочку, лишь бы вот так же трогать Димкины руки и прижиматься к его голому торсу. Да, кстати, играли на раздевание. Это было очень смешно. Димка так уморительно комментировал каждый вынутый из своих кроссовок шнурок, с таким наигранным трагизмом возмущался, когда кто-то из девчат снимала вместо майки цепочку или сережки. До крайностей не доходили, конечно, все-таки компания у нас была приличная. Обычно тот, кто не хотел больше ничего снимать, сдавался и получал 10 щелбанов от победителя. И все же сама суть игры раззадоривала, побуждала к флирту и заставляла завистливо улыбаться каждый раз, когда кто-то проигрывал. Я не играла, стеснялась, но страстно хотела бы оказаться на месте Анжелки или Наташки, или Ленки. Да кого угодно! Девчата вились вокруг Димки кокоса над арбузом и наверняка вздыхали потом до утра, вспоминая его открытый смех и пытливый серый взгляд из-под лукаво приподнятой брови. И я не была исключением. «Ага!» Торжествующе взвизгнула Анжелка и покрыла Димкиного туза козырным валетом. «Сдавайтесь, сударь, и немедля пожалуйте сюда свой лоб!» Она оттянула два длинных пальчика, готовясь надавать Димке щелбанов. Но тот патетично вознес руку и, придав голосу гнусавой хрипотцы, воскликнул. «Тысяча чертей, сударыня! Но у меня ведь еще есть штаны!» Под общий хохот и улюлюканье он выбрался из-за стола и, изобразив для начала стриптизера, этакого утрированно корявого и неумелого, хотя фигурой мог бы дать фору любому красавчику, стянул джинсы, оставшись в черных трусах-боксерах. «Дон Педро, проследи-ка!» Петька сгробастал из его рук аккуратно свернутые джинсы и положил на стол перед собой поверх давно уже снятых кроссовок и футболки. Они появились под грушей в середине июня. Многие тусовщики-парни сразу признали Димкин черный БМВ и были несказанно удивлены его визиту. «Надо развеяться, а у вас тут девок вон сколько!» С нагловатой ухмылкой пошутил Дон Педро, двоюродный брат Димки, и, окинув компанию придирчивым взглядом, почему-то решил взяться именно за меня. Он не давал мне проходу, придумывал ласкательные прозвища, зажимал, пытался потискать, громогласно ржал над собственными шутками и безапелляционно заявлял, что как только мне стукнет 18, сразу же украдет меня в свой гарем. Братья влились в компанию так быстро и просто, словно были здесь всегда. Поначалу парни из тусовки почему-то заговаривали с Димкой исключительно на автомобильные темы. Но он всегда переводил их вопросы в шутку, направлял беседу в другое русло и в конце концов, к середине июля, уже стал своим в доску. Мажористому, неизменно одетому в фирменное навьё Петьке было лет 20-22. Какая у него фамилия, чем он занимается, где учится или работает, никто не знал, да и не интересовался этим. Дмитрию Мазикову минувшей зимой стукнуло 23. Он с 14 лет работал у отца в автосервисе, потом служил в авторемонтной роте, а вернувшись из армии примерно через год, открыл свое дело и успел уже заработать славу мастера в золотые руки. У него есть немецкая овчарка и обязательный утренний ритуал – пробежка и упражнения на турнике. А живет он в съемной квартире где-то на улице Пролетарской. Обо всем этом мне рассказывала Машка. И откуда только она умудрялась доставать информацию. Впрочем, скоро стало понятно, что не только Машка интересуется биографией Димки. Многие девчонки из тусовки были не прочь посплетничать о нем. И вот однажды разведка донесла, что у вожделенного красавчика, оказывается, есть девушка, что она из богатой семьи, и на самом-то деле открытие автосервиса спонсировал Димке ее папа. Говорили, что уже идет речь о свадьбе, и она состоялась бы этим летом, если бы невеста не уехала на пару месяцев в Англию подтягивать разговорный инглиш. И сразу все стало на свои места. Девушка уехала, парень заскучал. Чего уж тут непонятного? Развлекается как может и, между прочим, в отличие от своего самовлюбленного братца, держится вполне достойно. Общается со всеми одинаково, не уделяя кому-то особого внимания. А одинаково одаривает девчат комплиментами, одинаково игриво отвечает на их легкий флирт. Одинаково спокойно отвергает назойливые попытки стать ближе. «Играем дальше?» — возбужденно воскликнула Анжелка и сгребла со стола карты. «Ну, как бы...» Димка развел руками, демонстрируя всего себя. «Если я сниму еще и трусы, то, боюсь, простыну, заболею и умру. А у меня есть еще планы на эту жизнь, а у жизни на меня, так что...» Черные боксеры подчеркивали его загорелое стройное тело. Рельефные, но не перекачанные мышцы груди и живота. Широкие, сильные плечи и красивые крепкие ноги. Так сексуально, что девчонки разом затихли и лишь слегка перехрюкивались глупыми смешками. Вот Анжелка, счастливица. Он ведь сейчас снова сядет рядом с ней. «Да не бойся, не обижу», — мурлыкнула та и потянула его за руку. «Давай так, если ты проиграешь, то просто исполняешь мое желание. А если я, то...» «Ага!» Димка вернулся на место и, случайно поймав мой взгляд, неожиданно подмигнул. «Знаю я твои желания, но мне нельзя, у меня, видишь, во!» Он пошевелил безымянным пальцем правой руки, на котором тускло отсвечивало кольцо. «Все на мази! Не могу я на тебе жениться!» «Дурак!» — деланно обиделась Анжелка и шлепнула его по плечу. «Больно надо! Пфу!» Но тут же прильнула к нему, запустила пальцы в волосы на затылке. «Ну давай! Я правда ничего такого загадывать не буду!» «Такого это какого?» «Такого!» Она откровенно заигрывала, вешалась, и Димка подался вперед, выскальзывая из ее назойливых рук. «Дон Педро, верни-ка мне штаны, пока еще есть шанс уйти невинным!» «Если я проиграю, то сниму майку!» — выкрикнула Анжелка, и все замолчали, обратив взгляды на ее топик, надетый на голое тело. А вернее, на высокую грудь размера эдак третьего. «Честно, а ты просто желание мое исполнишь, ерундовое, клянусь!» «Заманчиво, конечно, но надо подумать!» Окружающие не выдержали. Да что тут думать, Димон? Энджи, а можно я за Димку сыграю? Я даже штаны сниму. Кончай томить, соглашайся, Димон! Кричали парни. Все, хватит, ребят, ну уже дурка пошла. Анжел, перестань! Кричали девчата. Я наклонилась к Машке. Пойдем, наверное, что-то мне надоело все это. Нет, и что, самое интересное начинается! Горячо прошептала та в ответ и, поерзав на месте, сложила руки рупором. «Анжелка, давай, покажи ему! Ю-ху!» «Итак, время на раздумье истекло!» — крикнул кто-то из компании. «И ваш ответ?» «Стриптиза больше не будет!» — твердо ответил Димка и протянул руки к Петьке. «Давай, Дон Педро, спасай!» «Не-а!» Мотнул тот головой и сгреб одежду в охапку. «Ты весь коллектив обламываешь, братан! Да давай, чего уж там сыграй, ну! Я папке не скажу!» С одной стороны, мне отчаянно захотелось дать ему подзатыльник. С другой, занятый сохранностью одежды, он наконец-то оставил в покое мою талию, так что... Димка пожал плечами. «Господи, ты видел, я сделал все, что мог!» И, глянув на небо, словно там из-за облака действительно выглядывал Бог, подытожил. «Она сама, я ни при чем!» Я страстно желала, чтобы Димка проиграл, чтобы Анжелка загадала ему какое-нибудь тупое желание, типа сгонять за пивом или проорать петухом, чтобы этот идиот Петя вернул ему, наконец, шмотки, и Димке хватило ума не связываться больше с Энджи. А еще желательно, чтобы он сел в другое место. В идеале, рядом со мной, конечно. Но об этом я даже мечтать боялась. Димка играл сухо, раздраженно. Ни единой шуточки, ни единого смешного жеста. Было видно, что все это ему не нравится. И я понимала, что доиграв, он, скорее всего, сразу уедет. Анжелка, наоборот, играла медленно и каждый раз, прежде чем сделать ход, строила загадочную мину. В принципе, можно было идти домой. Смотреть, как Анжелка показывает Димке сиськи, я не хотела. А о желании, которое она загадает в случае победы, завтра и так будет перетирать вся тусовка. Я наклонилась к Машке. «Ты идешь?» Она только отмахнулась. «Да покати!» «Тогда пусти!» «Ты куда, солнце мое?» Наглое ручище снова вцепилось в мою талию, и на этот раз в ней чувствовалось нетерпеливое напряжение, словно происходящее не на шутку возбудило Петьку. Если Анжелка еще и майку снимет, у него может совсем замкнуть, и шутливые приставания превратятся в настоящие домогательства. При мысли об этом мне стало так противно, что я не выдержала. «Да отстань ты от меня, задолбал! Не трогай! И даже рядом со мной не ходи, и вообще!» Что вообще, я еще не придумала. Поэтому просто вскочила, оказавшись в нелепой позе, колени поджимает лавка, а живот упирается в стол, и пихнула Машку. «Пусти!» «Нормально! Чего я тебе такого сделал?» Петька швырнул Димкины шмотки на стол и, зажав меня в объятиях, усадил на место. «Даю шанс на перевоспитание, так что сиди смирно!» А будешь и дальше грубить, брошу тебя и женюсь вон, на Анжелке. Энджи, пойдешь за меня? Сначала посмотреть надо, каков ты в трусах, а то, может, нет смысла уходить от Димки. Раздевайся, проверим. Наверное, это было смешно, потому что все заржали. Я же по-прежнему брыкалась в Петькиных ручищах, отчего наша лавка угрожающе качалась. Да отстань ты, пусти, дурак! «Пусти ее!» — крикнул Димка. «Убери от нее руки, я сказал!» Все как-то дружно замолчали, и только Петька заносчиво рассмеялся. «Да с чего бы это? У тебя своя развлекуха, у меня своя, братишка!» Димка вскочил, метнулся вокруг стола, схватил Петьку за плечо. «Хреновая у тебя развлекуха уже пошла, братан! Давай-давай, отпусти ее, видишь, перепугал девчонку! Не все же такие, как ты привык!» «Как я привык!» — Петька резко дернул плечом, сбрасывая руку. «А это каким же?» «К К таким, которых мы на той неделе на дачу вызывали?» Он развернулся к Димке в полоборота и заговорщически дернул бровями. «А если Эльвирка узнает?» «Чего?» В Димкином голосе сквознула вдруг злость. Он даже вытянул вперед шею и чуть раскрыл руки, принимая дрочливую позу. «Это ты на меня повесить хочешь? Ты охренел?» «Я охренел?» Петька двинул меня в сторону и, немного покорячившись, выбрался-таки из-за стола. «Я? А не ты, братишка, не?» «Отойдем, отойдем!» Удалившись шагов на 5, они стояли друг напротив друга, мерились взглядами и уже сжимали кулаки. «Э, пацаны, ну хорош!» — крикнул кто-то, но это не подействовало. «А ты немного на себе берешь!» Прорычал Димка и сделал полшага навстречу брату. «Ты что думаешь, я перед тобой на цирлах бегать буду?» Тот немедля двинулся навстречу. «Думаю, еще как будешь. Ты же не хочешь папаню беспокоить?» «Ой, да хватит вам, нашли из-за чего цапаться!» Раздраженно воскликнула Анжелка. «Дим, ну он же в шутку, просто Светка мелкая еще, не понимает своего счастья. Иди сюда, не хватало только мордобой из-за нее устроить. К тому же ты проиграл». «А че это он проиграл?» Возмущенно загудели пацаны. «Вы не закончили еще?» «Он карты бросил, вот, смотрите. Я уже все в них увидела, нет смысла доигрывать». «Тогда ничья, ты снимаешь майку, а он исполняет твое желание». «Ага, сейчас». «Давай-давай, Энджи, карточный долг, святое дело». Внимание компании переключилось на Анжелку. Я же, усевшись в полоборота, как завороженная смотрела на Димку. От напряжения мышцы его очертились резкими тенями и казались отлитыми из бронзы. А кулаки... Боже, так бы и прильнуть к ним щекой. Вот только кого они там на дачу вызывали? Проституток? От ревности у меня аж в носу засвербело. Было обидно так, словно Димка изменял мне, а не своей невесте. Невыносимо захотелось сбежать. Петька вдруг заржал и протянул Димке руку. «Да хорош, братан, ну понял я, сильно не приставать. Но это ж все в шутку. Но ей же самой нравится. Так, для виду только пищит. Не нравилось бы, давно бы ушла, я же ее к ноге не привязывал. Но она ж здесь сидит, значит, ей нравится». Димка окинул меня задумчивым взглядом и словно нехотя ответил на Петькино рукопожатие. «Интересные у вас нежности, ничего не скажешь». Хлопнув друг друга по плечам, они разошлись по своим сторонам стола. «Милые бронятся, только тешатся», — заявил Петька и, закорячившись наконец на свое место, снова сгреб меня в охапку. «Правда же, Светик?» «Да пошел ты!» Зло зашипела я и, вырываясь, попыталась вскочить, но Петька, не пуская, тоже резко дернулся и потянул меня на себя. Самодельная шаткая лавка качнулась, и все 5 человек, сидящих на ней, с громким единым охом, а потом и хохотом, сильно накренились назад. Лавка пару мгновений повисела под критическим углом. Видно, кто-то успел ухватиться за стол, но не выдержал общей массы падающих, и рухнула назад. Смех, визги, причитания. Петька, прижимающий меня к песку. «Светуль!» Его губы на моей шее. А я не могу даже отпихнуть его. Я задыхаюсь от боли. Мне кажется, что голень, которой я со всей дури стукнулась об стол, переломана. Из нее торчат кости и хлещет кровь. А Петька все наглеет. И ребята уже начинают замечать это. «О, похоже, мы тут лишние!» «А говорила, не трогай! Все вы, бабы, такие!» «Дим, ты должен исполнить мое желание!» — капризно причитает Анжелка. «Какое желание, Энжи?» «Нет, не пойдет! Майку снимай давай!» — орет кто-то из пацанов. «А, нога!» Наконец, увернувшись от Петьки, застонала я и подтянула ее к груди. Кости не торчали, конечно, да и кровища не хлестало, так сочилась из ссадины. Но было очень больно и еще больше обидно, что Димка наверняка видел, как этот козлина целовал меня. Ну что за придурок, а? За что мне это наказание? «Да свадьба заживет!» — громогласно захохотал Петька. Только и могла простонать я в ответ, активно оглаживая ногу по краям раны. «Ну давай, давай, подую!» Снова вцепился в меня придурок. «Да подожди ты со своими шуточками, не видишь, ей больно!» Чьи-то уверенные сильные руки подхватили меня под мышки и осторожно помогли встать. «Наступить можешь? Попробуй!» Димка. Его глаза, полные озабоченного внимания, были так близко, что мне показалось, боль даже утихла. «Нормально. Вроде». «Точно? Может, тебе в травму надо?» Он прижимал меня к себе так осторожно и при этом так крепко, что я чувствовала перекаты его мышц, запах его кожи, горячий, слегка отдающий потом и какими-то машинно-масляными нотками. И вместе с этим что-то неуловимое древесное, чуть дымное. «Стоп, стоп! Потом? Разве это может быть приятно?» «Да, черт возьми, да! Прильнуть бы к нему, прорасти каждой клеточкой, каждым нервом, так, чтобы навсегда. Какая нога, какая боль! Лишь бы он продолжал сжимать меня в объятия!» «Не надо в травму, просто помоги мне до дома дойти». «А ты сможешь? Может, тебя на машине отвезти?» «Да нет, я в соседнем дворе живу, вон за тем домом». «Тогда давай донесу». И, не дожидаясь ответа, он подхватил меня на руки. «Э, братан!» — засмеялся Петька. «Чё за нафиг? Я сам её отнести могу». Но, слава богу, не полез. «Дим, я не поняла, что, больше некому? Ребят, ну помогите кто-нибудь, мы вообще-то не доиграли. Я еще желание не загадала. Петь, он вообще-то твою девчонку поволок, ничего так, да?» Но Димка уже уносил меня, словно охотник добычу. А я обнимала его за шею и смущенно прятала лицо на сильной обнаженной груди, забывая дышать от волнения. «Может, все-таки к врачу?» «Да нет, я, наверное, и идти-то сама смогу. Зачем ты?» «Ничего-ничего, целее будешь». Он помолчал. «Только Петька, наверное, обидится на тебя теперь». «При чем тут он? Он мне кто, муж, что ли?» Возмутилась я. «Если честно, меня от него тошнит уже. Я не знаю, почему он ко мне пристает. Дим!» Любимое имя? Выдохнутое в чуть влажное, безумно пахнущее силой плечо прокатилось по языку так тепло, так интимно, что стало страшно. Вдруг он почувствует, как бешено бьется мое сердце. «Ты можешь поговорить с ним? Меня правда напрягают его ухаживания». «Да блин, какие ухаживания? Домогательство!» «Не понял. То есть тебе это не нравится на самом деле?» «Ты смеешься? Да он меня бесит! Я даже подумываю вообще перестать гулять под грушей, лишь бы с ним не сталкиваться». Димка с удивлением заглянул мне в лицо. И так получилось, что в это же время я посмотрела на него. Близко-близко. Глаза в глаза. И будто искра какая-то. Импульс. Он замедлил шаг, сжал меня крепче и еще ниже склонил голову. Так, что даже дыхание наше смешались. И вдруг споткнулся. Едва устояв на ногах, он, все же удержав меня, оглянулся. Потер босую стопу об голень другой ноги. «Нормальный такой кирпичик. Хорошо не стекло». Мы оба рассмеялись, но как-то натянуто, что ли. «Ты бы хоть обулся сначала и одеться бы не мешало. Представляю, как мы сейчас выглядим». «Да кто видит-то? Спят уже все». «Мало ли». И я вдруг подумала об отце, который иногда выходил ночью курить на балкон. «Давай я сама дойду, не хватало еще и в самом деле сломать что-нибудь. Да я смогу, правда». «За шею тогда меня обхвати». Я его за шею, он меня за талию, так заботливо и даже чрезмерно крепко, что идти стало неудобно. Но, блин, так классно, что какой нафиг папа? Какой балкон? Свет, подождите! Мы обернулись. За нами бежала Машка. Догнав, она наклонилась, уперлась руками в колени. Фух, вы оглохли, что ли, оба? Орала вам, орала, фух. Заговорщики, блин, устроили тут обнимашки. Я тоже домой, пошли вместе. Мы с Димкой одновременно шарахнулись друг от друга. И оказалось, что я прекрасно стою на обеих ногах. И даже ссадина уже не кровит. Но после секундной паузы он снова подставил мне локоть. Давай все-таки доведу, раз уж вызвался. Не надо, я с Машкой дойду. Тут уже близко, вон второй подъезд. Ухватив ее под руку, я сделала пару шагов и вдруг очнулась. Спасибо, Дим. Он растерянно махнул рукой. Такой нелепый в своих труселях, но такой красивый. И я поняла, что дура. Случая побыть с ним наедине, да еще и в такой интимной близости, точно никогда больше не представится. Глава вторая. Как я и предполагала, на следующий день вся тусовка знала, чем же закончилась вчерашняя игра. Анжелка не отличилась особой фантазией и зарядила в качестве приза поцелуй. Дальше мнения расходились. Одни говорили, что она потребовала французский, другие, что просто в засос. Третьи же возмущались подобной брехне и утверждали, что речь шла об обычном дружеском поцелуе в щеку. Но это все не имеет значения, так как Димка целоваться каким бы то ни было способом отказался, а в качестве альтернативы предложил вывести всю грушевую тусовку на речку. Поговаривали, что Анжелка осталась недовольна, но быстро прогнулась под ликование остальных. Еще бы! Ведь выезд Димка обещал организовать за свой счет. Болячка моя, хоть и зацвела к следующему вечеру огромным синячиной, оказалась ерундовой, так себе, ссадина. Поэтому на гулянье мне пришлось надеть джинсы. Но и спрятав ушиб от досужих глаз, я все равно смущалась, когда каждый второй спрашивал: «Ну как нога?» И врала, что все плохо. Даже хромоту поначалу изображала. А как иначе? Подумают еще, что я специально все подстроила, чтобы уйти с Димкой. Ох уж этот Димка. Я не могла уснуть до самого утра. Сначала закрывала глаза и видела перед собой его напряженное лицо и поджатые губы. Такие желанные, такие красивые. Видела их так близко, что приподними я только подбородок и коснусь их поцелуя. Вспоминала его запах, силу рук и щекочущие щеку дыхание. Такое прерывистое, будто взволнованное близостью. Но потом вдруг пришла мысль, что он вообще-то пер меня на руках и, само собой, запыхался. И это так сильно испортило всю картину, что я тут же почувствовала себя дурочкой и оставшуюся ночь обнималась с подушкой, сходя с ума от щемячей тоски и понимания, что нам с Димкой никогда... никогда не быть вместе. Словно в подтверждение этому, вечером следующего дня он практически не обращал на меня внимания. А если и случалось чудо, то так, мельком, как это было до падения лавки. Петька, правда, стал вести себя спокойнее, но уж лучше бы приставал, честное слово. От отчаяния я перестала есть. Частенько ни с того ни с сего пускала слезу. Мама тут же заметила перемену во мне. «Дочь, а ты случайно не влюбилась? Прямо на глазах сохнешь!» Она говорила это игриво, ласково, глядя на меня слегка снисходительно. А я заливалась краской, злилась и начинала отнекиваться. Потом психовала и запиралась в своей комнате, бездумно шаря в телефоне и считая часы до вечера. А вечером начинала вдруг волноваться до дрожи в руках и каждый раз обещала себе, что не пойду. Но в дверь звонила Машка, и мы, по обыкновению, сделав круг почета по бульвару Согласия, все-таки приходили под грушу. Еще раздражало то, что после памятной игры на раздевание ребята негласно объявили Димку и Анжелку парой. И чуть что, сразу предлагали им целоваться. В шутку, конечно, но это так бесило. К тому же Петьку надолго не хватило. И он с каждым днем снова становился все наглее и наглее. Хотя, если честно, я даже слегка провоцировала его на это. А потом сама же бурно возмущалась. Но Димка все равно не замечал меня. После таких гуляний я приходила домой морально истощенная. Душа болела, словно обожженная кипятком. И это уже начинало смахивать на мазохизм. Ведь, несмотря ни на что, я снова и снова шла под грушу. Это продолжалось целых полторы недели. А потом настал день Икс. Глава третья. Около 10 утра возле подъезда напротив груши собралась вечерняя тусовка. С рюкзаками, пляжными сумками, бадминтонными ракетками, ластами и удочками. И хотя еще 2 дня назад я зарекалась, что точно не поеду на речку, в итоге приперлась как миленькая. Рассеянно болтала с девчатами, искоса поглядывая на блистающую счастьем Анжелку в широкополой шляпке и махоньких шортиках, больше похожих на большие трусы, и набиралась решимости уйти, понимая при этом, что никуда на самом деле я не денусь. Наконец во двор въехала Димкина Бэха, а за нею белый микроавтобус. Анжелка без лишних слов продефилировала к черной красавице, открыла переднюю пассажирскую дверь. И двор тут же наполнился Петькиными воплями. «О, красотуля! Отрада бренных членов моих! Ну, скорее, скорее, залезай ко мне на коленки!» Анжелка недовольно буркнула что-то в ответ, на что Петька, пробасив громогласно: «Тогда вас тут не стояло, дамочка, соблюдайте очередь!» Вылез из машины и, бесцеремонно отодвинув хлопающую ресницами Энджи, окинул взглядом компанию. «Светуля, где ты, счастье мое? Я тебе козырное местечко забил!» Я надвинула козырек бейсболки на лицо и скользнула в распахнутые двери автобуса. В итоге Петька ехал на соседнем сиденье, жамкал своей лапищей мою коленку и громко шутил. Его веселье заразило всех, даже водителя. Народ смеялся, травил анекдоты и порывался петь песни. А я думала только о том, что если бы не слиняла в автобус, то ехала бы сейчас в одной машине с Димкой. Пусть даже на заднем сиденье, и хрен с ним, что третьим лишним был бы Дон Педро. Главное, с Димкой. Смотрела бы на его загорелые, оттененные белой майкой плечи, настриженный ежиком затылок, на руки уверенно держащие руль. Но теперь рядом с ним, на переднем сиденье, между прочим, восседала Анжелка. А я, как дура, снова терпела Петьку. Общественный, облюбованный дачниками пляж мы оставили далеко позади. И, наконец-то, продравшись сквозь лесок, вышли на просторную, заросшую мягкой травой прибрежную прогалину. Все стенания по поводу того, что пришлось вылезти из автобуса на въезде в дачное общество и тащить барахло на себе добрых пару-тройку километров, тут же стихли. Местечко было отпадное. Ясени и тополя шелестели на фоне пронзительно-синего неба. Отражались в серо-зеленой глади озера. И казалось, что они перешептываются с ветерком. А может, даже поют ему песни. Пышные облака плыли медленно-медленно, нехотя изменяя свои сказочные ландшафты. Замки — на горные кряжи, долины — на бурные морские волны. А я лежала на духмяной траве и наблюдала за этим волшебством через темные стекла очков, расплавляясь от ласковой солнечной неги, и не хотела больше ничего. Вот оно, счастье бытия! Вокруг царила суета. Кто-то из наших сразу занялся костром. Другие разбивали на краю поляны небольшую палатку. Видно, решили остаться с ночевкой, чтобы порыбачить вдосталь завтра с утра пораньше. Одни девчонки ушли в лес переодеваться в купальники, другие сходу занялись выкладыванием харчей на расстеленные в тенечке покрывала. Петька был сразу везде, и, слава богу, пока еще слишком занят, чтобы докапываться до меня. Удивительно, но среди общего веселого гвалта я безошибочно выделяла Димкин голос. И от его низкого, теплого тембра становилось так спокойно, что начало клонить в сон. «Слышала, что Анжелка учудила?» — плюхнулась рядом со мной Машка. Я нехотя приоткрыла глаза. «Когда?» «Да вот, переодеваться ходили». «А-а-а!» До нее дошло, что я-то все это время была здесь. Короче, она поспорила с Анькой Куликовой, что сегодня, еще до отъезда, совратит Димку. «Чего?» Я приподнялась на локте, сдвинула очки на кончик носа. «Правда, что ли?» «Угу, на бутылку мартини». «Димку на бутылку мартини?» Брякнула я и тут же спохватилась. «В смысле, она что, дура совсем? Небось, выпить уже успела?» «Не знаю, если только пивка у кого-то отхлебнула. А так-то не садились еще за стол. Интересно, как она собирается это сделать?» «Не знаю, и знать не хочу». Я села и раздраженно обтряхнула с кожи мелкие травинки. «Да и не получится у нее, рожи не вышло». «Да разве в роже дело? А давай тоже поспорим, кто из них выиграет». «Ты серьезно?» «Вполне. Интересно же?» «Ни капельки. И вообще не нравится мне это. Теперь весь день смотреть, как она задницы перед его носом крутит». «Скорее уж сиськами трясет», — рассмеялась Машка. Я дежурно улыбнулась, отыскала взглядом Анжелку. Но тут же завистливо скривилась и отвернулась. «Да уж, такими сиськами грех не потрясти». Ну, конечно, я была права. И несмотря на ненапряженную, вполне приличную атмосферу первой половины дня, вторая вполне могла бы обернуться Анжелкиным триумфом. Все уже были достаточно расслаблены для флирта, откровенных шуточек и красноречивых прикосновений. Но, к счастью, объект домогательств пил только минералку, так как был за рулем. Однако это не мешало от души выпивать самой соблазнительнице. Чередуя вино, коньяк и пиво, она с каждым часом становилась все отвязнее и решительнее, и скоро своей навязчивостью стала напоминать трезвого Петьку. Вот уж истинная пара, просто загляденье. Петька, кстати, тоже ни в чем себе не отказывал, и часам к трем дня стал отдаленно напоминать пьяную свинью. Оно, быть может, и ничего, все-таки отдых в дружеской компании располагает. И я сама вполне могла бы оказаться в их состоянии. Но, как и Димка, не выпивала, так как отец отпустил меня с одним строгим условием – ни капли алкоголя. Конечно, можно было бы пригубить немного пивка или даже вина в первой половине дня. И я бы, скорее всего, так и сделала, если бы не он. На мое первое скромное «нет-нет, я только сок» Димка ответил коротким, слегка удивленным взглядом. Потом я периодически ловила такие же, но уже длиннее и заинтересованнее. А поэтому пришлось держать марку. Часов около четырех, в отчаянной надежде избежать Петькиных домогательств, а заодно и вида виснущей на Димке Анжелки, которая в буквальном смысле пыталась положить сиськи ему на голову, я сбежала в лес. Глава четвертая. Прошла дальше вдоль озера, по едва заметной в молодом подлеске тропинке, и за одним из карманов, небольших, расчищенных рыболовами от кустов и камыша участков берега, нашла замечательное местечко. Поваленное дерево лежало над водой, самую малость не касаясь ее раздвоенным, похожим на сложенный диван книжку стволом. И, протянувшись метра на четыре к центру озера, уходила макушкой в глубину. Оно было старым, но крепким и гладким. Голая, лишенная коры древесина казалась серебряной, Так сильно она была высушена солнцем и временем. Осторожно пройдя по бревну, я присела, вгляделась в воду. Косые лучики солнца растворялись в ее зеленоватой толще, так и не добравшись до дна. Безумно хотелось нырнуть, но где ствол, там и ветки. Кто знает, может, они, хотя и обломились, но торчат теперь в тихом омуте, будто копья, и ожидают свою жертву. Так и не рискнув, я уселась на теплую древесину и опустила ноги в воду. Хорошо. Гукала горлица, свиристели синицы. Хватаясь зеркальной глади тополиной пушинки, плескались рыбки. Солнце припекало, заставляло мочить ладони и обтирать кожу. Но уходить я не собиралась до тех пор, пока не услышала бы перепуганное «Ау!» со всех концов леса. А знала бы раньше, что здесь есть такое местечко, давно бы сюда слиняла. Разрезав воду плавным зигзагом, из кустов скользнула змея. Я забултыхала ногами, отгоняя ее подальше, и, залюбовавшись тем, как шлепают о бревно волны, не сразу обратила внимание на тихий плеск за спиной. А когда обернулась, там уже только круги расходились, словно только что сыграла большая рыба. И вдруг огромная тень под бревном. И почти сразу фонтан брызг. Я вскочила, едва не свалившись в озеро, и сердце сладко замерло. Димка! Испугалась? Отфыркиваясь, он подплыл ко мне и, ловко подтянувшись на руках, выпрыгнул из воды. А я-то думаю, куда ты делась? Так и понял, что диван нашла. Диван? Диван. Он блаженно откинулся на спинку дерева, подставил лицо солнцу. «Разве не похоже?» «Ну, вообще да, что-то есть». Я помолчала. «А ты не боишься, что там могут быть ветки?» «Не-а, я это место с детства знаю. Это дерево раньше знаешь, какое было? Ого-го!» А потом ту часть, что уходила под воду, рыбаки отпилили, чтобы лодки резиновые не дрявить. А та часть, что осталась... Она осталась. Он улыбнулся. А ветки, кстати, у него отвалились еще до того, как оно рухнуло, так что... Он говорил, а я смотрела на него. На дорожке, стекающей по груди и животу воды, на собравшуюся в пупочной ямке лужицу, на крепкие ноги и руки. Смотрела на сверкающие в волосах капли и мокрые, слипшиеся красивыми пучками ресницы закрытых глаз. Смотрела и млела. Снова наедине. Снова так близко. У меня аж дыхание сбилось. Я разволновалась, мелко засуетилась и втянула живот. Потом подумала и положила ногу на ногу. Представила, как будет выглядеть моя поза с его ракурса. И, переменив ноги, сцепила руки под грудью. Так, чтобы плечи выглядели острее, а, собственно, грудь пышнее. Слегка развернула корпус и в качестве последнего штриха натянула носочек верхней ноги. Димка открыл глаза, окинул меня смешливым взглядом. «Погоди, а ты что, не купалась еще здесь?» «Да ладно! Место лучше не придумаешь!» Поднялся. «Давай?» «Давай!» Он как стоял боком, так и взвился вдруг вверх и, ловко развернувшись прямо в воздухе, щучкой ушел под воду. «Ну давай, чего ты?» — вынырнув, крикнул он. «Нет там никаких веток!» Я осторожно, способом мешок картошки, сползла с бревна, взвизгнула перед мгновенным погружением с головой и, вырвавшись из холодной глубины на прогретую солнцем поверхность, счастливо рассмеялась. Навернув приличный круг, мы вернулись к дивану. И тут я удачно облажалась, не сумев забраться на него. Почему удачно? Потому что Димка оказался вдруг близко-близко за спиной, обхватил меня за талию. «Давай помогу!» Я подпрыгнула, руки его ловко метнулись с талии на бедра, уверенно подтолкнули мою филейную часть. Брыкаясь, соскальзывая и теряя силы от смеха, я, наконец, закорячилась на бревно. Неистово билось сердце. Сладко-сладко разливалось в животе счастливое тепло. «А научи меня щучкой нырять!» Только сразу говорю, я боюсь. Он с готовностью согласился. Осторожно обнимал, ставя мне руки за спину. Постепенно смелел, затягивал прикосновения, проскальзывая иногда ладонями по коже, будто случайно, но так нежно. И, конечно, после каждого моего неуклюжего ныряния хватался за талию и бедра, помогая взобраться на трамплин. Скоро границы стерлись. Просто забылись в пылу веселья. Мы резвились, прикасаясь друг к другу без всякого контекста. Без стеснительной осторожности и неловкого молчания. В один из моментов Димка оказался на бревне раньше меня. Подал руку. «Хватайся!» Попытался вытянуть, но это оказалось сложнее, чем если подсаживать снизу. С четвертой или пятой попытки дело пошло. И я умудрилась-таки упереться стопами в бревно, но когда уже почти выбралась, вдруг ноги соскользнули. Я ухнула вниз, повиснув на Димкиной руке, и протяжно застонала. Он всполошился. «Ты чего?» «Нога!» Живо оказавшись в воде, он подхватил меня за талию, пружинисто напрягся. «Только потихоньку. Готова?» И вдруг. «Стой, давай лучше я поднырну под тебя. Посажу на плечи и вытолкну, а ты руками хватайся и...» «Сразу так надо было. Давай спиной к дивану повернись». Действительно, так было намного удобнее. Но и гораздо интимнее, прямо-таки досковывающие неловкости. Однако Димка, похоже, этим вопросом не парился. Выбравшись следом, уселся рядом. «Та же?» «Угу». Я потерла ногу. Прям по старому синяку. Вот, блин, а ведь почти сошел. Сколько я на него бодяги перевела. «Покажи». Он закинул мою ногу себе на колени, осторожно ощупал голень. И не успела я возрадоваться тому, что с утра брилась новым станком и кожа до сих пор гладкая, как меня обсыпало вот такенными мурашенциями. Димка улыбнулся. «Замерзла?» «Есть немного». И действительно. Заигравшись, мы даже не заметили, как на солнце налетело огромное черное облако с золотыми краями. И сразу усилился и посвежел ветер. «Может, пойдем уже?» Неуверенно спросила я. «Не, давай еще посидим». Он осторожно опустил мою ногу и, придвинувшись вплотную, приобнял, поглаживая ладонью плечо. «Сейчас туча пройдет, и снова будет жара. Правда, ненадолго». «Почему?» «Солнце скоро зайдет за деревья». Зато потом настоящий кайф начнется. Ни жарко, ни холодно. Идеально. Ну и комары. Подумаешь, они все давно сдохли от пекла, а те, которые выжили, слабаки. Не скажи. Лесные — это тебе не городские. Все равно фигня. У меня такой спрей от них, что будь они хоть таежными. А у меня спрей в машине остался. Совсем не подумал. Не проблема, возьмешь мой. Только он гвоздикой пахнет. Ты как к гвоздике? Да без разницы. Она у меня с солеными огурцами ассоциируется. И у меня. О боже. Мы говорили о какой-то ерунде, но делали это с таким умным видом, словно важнее комаров и соленых огурцов ничего на свете не было. И оба понимали, что стоит нам замолчать, и близость либо сразу закончится, либо перерастет в нечто совершенно ненужное, но такое манящее. Я вздрогнула. «Ой, дождь! Дождь!» Первые крупные капли шлепались редко и казались ерундой, но потом они застучали все быстрее и вскоре обернулись настоящим ливнем. Я завизжала. «Бежим скорее!» «Да ты что? Самое интересное началось! Останься!» Мы сидели под дождем, ловили капли на язык. Хихикали и прижимались друг к другу все теснее. Спасения не было. Вода лила с нас ручьями, обволакивала, связывала. Словно мы сидели в каком-то странном коконе. Одном на двоих коконе. Но в то же время становилось не на шутку холодно. Я начала ежиться и подрагивать. «Хочешь согреться?» — шепнул мне на ухо Димка. «Прямо сейчас хочешь?» Сердце подпрыгнуло и застряло где-то в горле. А он широко улыбнулся и окончательно лишил меня способности соображать. «Айда купаться!» «Сейчас?» «А когда еще? Давай!» Мы соскользнули с бревна также в обнимку, грузно, как влюбленные тюлени. Вода оказалась неожиданно теплой, а такое, говорят, парное молоко. И только по ступням велись ледяные змейки. «Ой, что это?» Димка рассмеялся. «Родники, иди сюда!» Удерживаясь одной рукой за бревно, второй подхватил меня под локоть и потянул на себя. «Подними ноги!» Я послушалась, попыталась приподнять их над водой, но вышло довольно корявенько. «Ну ты, все же намного проще!» И, ухватив под колено, Димка закинул мою ногу себе на талию. Я затрепыхалась, вырываясь. «Не, не надо, мне неудобно так!» «Ну че ты испугалась?» Короткий летний ливень вроде бы заканчивался, и из-за золоченного края тучки уже начинали проглядывать робкие лучи солнца, а вместе с ним заканчивалось что-то большее, и любая близость, а уж тем более такая, казалась... «Ну ладно, я просто не была к этому готова. Я испугалась, смущенно потупилась. Не надо, Дим. Извини, я без умысла, извини». Я не ответила, только подалась на всякий случай чуть назад. Повисло неловкое молчание, и лихорадочно придумывая, чем бы его прервать, я вдруг ляпнула. «А когда мы обратно поедем?» «Что, надоело уже?» «Да нет, я просто...» Вообще, отец отпустил меня до 9, но этим летом все было по-новому. И как-то так сложилось, что если я периодически отзванивалась и сообщала, что у меня все нормально, то могла гулять хоть до утра. «Мне бы домой позвонить. Здесь есть связь?» «Есть, правда слабая. Думаю, часиков до 9 здесь побудем. Просто я хотел дождаться темноты, чтобы сделать всем вам сюрприз». «Какой?» Димка загадочно сощурился. «Говорю же, сюрприз!» «Ну, Дим!» «Хорошо, тебе скажу, но только на ушко». Я улыбнулась и подалась к нему. Он склонил голову, коснулся дыханием моего виска. «У тебя глаза цвета дождя». От неожиданности я расцвела. Глупая, счастливая улыбка выдавала, наверное, все на свете. Так неловко. Хотела отстраниться, но Димка осторожно положил руку мне на талию. Удержал. А улыбка похожа на рассвет. Такая же светлая и скромная. И желанная. Как твой поцелуй. И не успела я опомниться, как спасаться бегством стало поздно. Слишком уж долго я об этом мечтала. Слишком сильным было притяжение, чтобы противиться ему снова и снова. Я ответила на смелость Димкиных губ взаимностью. Прильнула к ним жадно, взахлеб, как утомленный путник к спасительному источнику. И, забывая все на свете, упивалась ответной жаждой его поцелуя, его страстью и нежностью. Руки мои сами собой скользнули на крепкую шею, обвили. Сливаясь с Димкой каждой клеточкой кожи, не оставляя шанса на бегство, ему — нет, себе. Одной рукой удерживаясь за дерево, другую Димка сначала робко, а потом все смелее и смелее оглаживал мою спину. Задевал иногда застежку бюстика, отчего я невольно вздрагивала, и тут же скользил ею вниз по позвоночнику, вскользь по завязкам бикини и опять вверх по спине, по шее, запуская пальцы в распущенные волосы. И вдруг оторвался от моих губ. Хватая воздух, будто выброшенные на берег рыбы, мы уперлись лбами, переплелись затуманенными взглядами. И снова в омут, поцелуй без начала и конца. Без возможности дышать и думать. Поцелуй, разжигающий такую страсть, что, казалось, сердца наши бились теперь одно об другое, разгоняя горячими волнами кровь и пробуждая естество. Его ладонь скользнула по моей щеке. Осторожные пальцы пробежались по шее, ключицам и, наконец, коснулись груди. Замерли на мгновение, словно ожидая позволения, и вдруг осторожно потянули чашечку лифчика вниз. «Ах!» — разорвала я поцелуй. «Дим, подожди!» — уперлась в его грудь локтями. «Что мы делаем? Не надо!» И, поймав его проясняющийся взгляд, поняла, что он тоже только что очнулся. Отдернул руку, отпрянул от бревна, позволяя и мне отстраниться. Я смущенно отвернулась, поправила лифчик. «Смотри, уже солнце за деревья ушло. Пойдем, наверное, пока никто нас тут не нашел». «Хочешь правду?» — тихонько спросил Димка. «Смотря какую!» — неловко пошутила я и крепче ухватилась за бревно, намереваясь карабкаться наверх. «Если сильно горькое, то лучше не надо». «Когда я тебя в первый раз увидел...» Он как-то странно усмехнулся и легким прикосновением заставил меня повернуться к нему. Ощущение было такое, словно мне пулю в лоб пустили. Помолчал. Помню, я еще подумал тогда, ну пипец же, как можно собственную жизнь под откос пускать? С чего ты взял? У меня вообще-то все нормально. Давай вылезать, а? Я скоро лягушкой стану. Не твою жизнь, свою. Он с трудом поймал мой бегающий взгляд. Я просто понял вдруг, что все-таки поспешил со свадьбой. Эльвирка, конечно, красивая и перспективная, но... Подняв лицо к небу, провел рукой по своим волосам и вдруг тряхнул головой, словно сбрасывая остатки наваждения. Но дело уже сделано. Чего теперь об этом? Сердце мое пронзительно заныло. А ты, в смысле, вы что, уже? Да нет пока. Но что тут осталось-то? Я растерялась. То, о чем еще пару минут назад я даже не вспомнила, снова стремительно превращалось в безнадежно разделяющую нас пропасть, и все муки последних недель внезапно навалились на меня с новой силой. А девчонки говорили, что это еще не точно. Почему не точно? Все уже готово. И ресторан, и кольца, и лимузин, и платье ее за 10 штук баксов, представляешь? И когда? 27-го. 27-го чего? Августа. Меня будто кипятком обдали. Августа? Ну да. Мы замолчали. Ревность, разочарование, боль, обида, зависть. Один черт разберет, что творилось у меня на душе. А зачем же ты тогда... Мы снова столкнулись взглядами, и меня вдруг осенило. «Ну да, Петька же сразу сказал, развеяться надо!» «Как ты можешь, Дим? 3 недели до свадьбы, а ты гульнуть, что ли, решил напоследок? Не на ту нарвался, иди вон к Анжелке. Она бутылку мартини поставила, что совратит тебя сегодня. Тебе даже делать ничего не надо». И, спасаясь от его близости, от любого возможного прикосновения я поплыла к берегу. «Свет, да все не так! Слышишь? Но постой, куда ты? Там дно поганое!» За спиной у меня плюхнуло, и через мгновение Димкин голос раздался уже сверху. «Там ил, а в нем палки, раки, змеи и ракушки. Чего доброго поранишься? Давай помогу!» Я опасливо замерла, глянула на берег, потом на Димку. Он... Стоя на бревне, протягивал мне руку. «Хватайся! Обойдусь как-нибудь!» Ил засасывал. В его липкой гуще мерещились рачьи клешни и змеиные зубы. Но я мужественно пробиралась к берегу и, наконец, добравшись, с трудом вылезла. Грязная, словно не купаться ходила, а хлев вычищала. «Свет, ну ты же знала, что у меня невеста. Да все знают, я же не скрывал. Ну...» Я и сам не думал, что у нас с тобой так получится. Не хотел, чтобы так вышло. Что я, дурак, что ли? Ну, прости. Действительно, буркнула я себе под нос. Куда еще глупее? Тем более, что Анжелка давно ждет. Только время потерял. Глава 5. Мне было плохо. Так? Словно из грудной клетки выскребли все внутренности, исцарапали ребра, раскровили покровы. Аборты души, иначе и не скажешь. А ведь еще вчера я почти смирилась с тем, что мы с Димкой герои разных романов. Готова была вынести свой урок из этой истории и пожелать молодой семье добра. Все-таки нет ничего более разрушительного, чем подобные качели, от полнейшего безумного счастья до глубочайшей тоски. Как теперь из нее выбираться? Шел 7-й час. Солнца на поляне уже не было, но дальний край озера еще искрился его расплавленным золотом. Тусовка привычно рассосалась на кружки по интересам. Одни ребята играли в карты, другие о чем-то оживленно болтали. Пацаны у самого берега налаживали удочки для утренней рыбалки. Петька дрых на траве возле стола. Кто-то заботливо прикрыл его одноразовой скатертью. Но, видно, комары все равно не давали покоя. И он периодически просыпался, обводил компанию скучающим взглядом и снова засыпал. На Анжелку никто не обращал внимания. Она бесцельно бродила по поляне, растрепанная, с потекшим макияжем, и то и дело пристраиваясь к какой-нибудь из компашек. Начинала нести ахинею. Ее не воспринимали всерьез и даже раздражались пьяной настойчивости. И все-таки Анька Куликова, та самая, которой горе-соблазнительница, судя по всему, должна была теперь бутылку мартини, сбегала под раскидистое дерево и, порывшись в куче собранных и спешно укрытых от дождя шмоток, нашла ее одежду – шорты-трусы и свободную укороченную футболку. Однако вместо благодарности Энджи послала Аньку по известному адресу и, швырнув одежду на кого бог пошлет, продолжила бесцельно бродить по поляне в одном купальнике. Машку я нашла на бревне возле костра. Там, где Стас из 14-го квартала, аккомпанируя себе на гитаре, напевал что-то душевное на английском. Наверное, про любовь. Маруська смотрела на него такими восхищенными глазами, а он отвечал ей таким загадочным прищуром, что я невольно улыбнулась. Может, хоть кому-то сегодняшний денечек принесет счастье. Около 8 часов легли сумерки. С каждой минутой становилось все темнее. Компания, не сговариваясь, потянулась к костру. Димка тоже был здесь. Он, не моргая, смотрел на огонь и словно никого не замечал. Чуть позже сюда же добрела и Анжелка. Распихивая всех на своем пути, она уселась к Димке на колени, обняла его за шею и затихла. А он, кажется, и ее и не заметил. Еще позже пришел Петька. Я сразу напряглась, и после первой же его попытки пристроиться рядом со мной, просто встала и ушла. За границей света костра темнота оказалась не такой уж густой. Еще приглушенно синело небо, еще покрикивали какие-то безумные чайки, и от озера тянуло теплой сыростью. В ближнем от нашей поляны кармане сматывал удочки какой-то дачник-рыболов. Увидев меня, поздоровался. Немного поговорили о клеве, о том, что жаркая погода не располагает к окуню. Я тот еще собеседник на тему рыбалки, поэтому разговор быстро угас, и рыбак, пожелав мне доброго здоровья, ушел. Вот и хорошо. Я сидела под деревом и наблюдала, как на середине озера кружат 2 лодки. Из одной в другую передавались какие-то коробки, разматывались какие-то веревки, а иногда оттуда долетала забористая матершина. На воде рядом с лодками колыхался какой-то щит, вроде плота. Контрабандисты? И что тут можно контрабандить? Свеклу? Петрушку? Окуней, на которых не сезон? Или, может, лягушатину для французского ресторана? По листьям застучал дождь. Я удивленно глянула на небо. Чистое же! И тут до меня дошло. Это не дождь, это чья-то малая нужда. Не успела согнать с лица улыбку, как из кустов выплыл экран телефона. Его свет ударил мне по глазам, моментально сгустив тьму вокруг. И до тошноты знакомый, слегка заплетающийся голос хохотнул. «О, Светуля!» Я аж зашипела от досады. «Петь! Иди куда шел, а? Вот серьезно, не до тебя. И вообще, задолбал ты меня, неужели это непонятно?» Опять ты не ласковая. Слушай, за что ты меня так не взлюбила-то, а? Я ж тебе ничего плохого не делаю. Так просто развлекаемся и все. Нет, ну серьезно. Светуль! Ну, Светик! Он опустился на траву возле меня и потрепал по плечу, но без своей привычной наглости, почти по-дружески. Думаешь, ты мне нужна? Да я, может, к тебе как к сестре отношусь. Ага, я так и подумала, особенно когда мы с лавки свалились. Очень по-братски ты меня зажал тогда. Он хихикнул. Дурочка ты еще совсем. Счастья своего не понимаешь. А когда поймешь, поздно будет. А я уже на другой женюсь. Помолчал. А где ты была-то сегодня так долго? Я не ответила, и он слегка пихнул меня локтем. Эй, где была? Ну давай, колись. Гуляла. А мазут случайно не с тобой гулял? Кто? А, ты про Димку, что ли? Почему мазут? Ну, во-первых, ты видела его руки. Ну, и кто он после этого, как не мазут? А во-вторых, фамилия у него такая, Мазутов. Куда деваться? Мазиков он, а не Мазутов. Ага, расскажи мне. Это ваша бабья разведка плохо работает. Он снова пихнул меня локтем. Ну, колись, с тобой был? А тебе какое дело? Ну, никакого, если честно. Просто меня сеструха попросила, я и слежу. А самому мне это нафиг не надо. Да и надоело, не представляешь как. Чья сеструха? Чья? Он рассмеялся. Ну, не Димкина же. Моя чья еще? Не поняла. Зачем ей это? Вот. Говорю ж, дурочка ты еще совсем, простых вещей не понимаешь. Замуж она за него выходит. Боится, что уведут, пока она там, за бугром своим. Вот придумала тоже. Наоборот, ему нагуляться сейчас надо. Он и так нудный. Работа, дом, работа, дом. Ну разве так можно? А как поженится, так сорвет крышу. Уже ни-ни. Жалко же пацана. Я считаю, что надо сначала нагуляться, а потом уже все остальное. Петька прижал меня к себе и, разя перегаром, зашептал в ухо. Я ему проституток как-то вызвал на дачу. Такие телочки, просто бомба! Из эскорта, понимаешь? За каждую по две штуки зеленых отвалил. Погоди, твоя сестра выходит за Димку? Что за бред? И до меня вдруг дошло. Или вы не братья? Ой, блин, да нет, конечно, какие нафиг братья? Говорю тебе, он мне без пяти минут зять. Приглядываю я за ним просто. Брат, скажешь тоже. Почему же вы тогда так называете друг друга? Да просто легенда у нас такая, чтобы лучше девок клеить. Вам так почему-то больше нравится. Он прильнул своей щекой к моей, понизил голос. Ты же поверила? Ну и расскажи, почему это на вас так действует? Мне было противно его дыхание, его прикосновение, но я сидела, не шевелясь, и готовилась нырнуть в новую пучину мазохизма. Ну и как? «Даже не вздумай, просто уйди и забудь!» — кричал мой здравый смысл, но я его игнорировала. Развлекся он с теми девочками за две штуки каждая. И сердце замерло в ожидании ответа. «Не-а! Пришлось мне самому отдуваться, деньги-то уплачены!» Петька захохотал. «Не поверишь, но все, чего я смог добиться, пока нету Эльки, это вытащить его к вам под грушу. Хотя совершенно не ожидал, если честно, что он захочет пойти туда снова и снова. Он обычно часов до двух ночи в сервисе своем сидит. А тут понравилось тусить, надо же. Думаю, Анжелкины сиськи не последнюю роль сыграли. Жаль, времени мало осталось. Не понимаю я этого прикола. Ну, приглядывал бы со стороны. Доносил сестре или папе, маме, ну, или кому там надо. Или, например, не давал бы возможности налево ходить. Это ж логично. А ты ж, получается, сам его подталкиваешь к измене. Зачем тебе это? А из принципа? Вот он весь такой идеальный, аж тошно. Батя мой ему и бизнес помог запустить, и бэху подарил. И дом для них с сеструхой строит. А он, гад, не ценит, как и с проститутками теми. Чё-то там откладывается своих грошей на собственный домик из говна и веток. Мне, говорит, чужого не надо. Чужого, прикинь, козёл неблагодарный. Петька сокрушённо вздохнул. И всё равно, бляха-муха, хороший. А я всю жизнь херовый, потому что мать иху типа того бездельник. И у папани, и у мамани, и у сеструхи, у всех херовый. Петька снова приник к моему уху, сжал ручищей плечо. А я обыкновенный, понимаешь? Как все. И уж точно не хуже этого их золоторукого жестянщика, блин. Да в задницу пусть их засунет руки свои, потому что без батиных денег они херня на постном масле. Вот и все. Мало я, что ли, хороших мастеров видал, которые под забором спиваются. Вот и этот. Да если он Эльку хоть чем обидит. Мой батя выжмет из бизнеса и самого Мазута, и его отца. И не даст больше подняться в этом городе. Мазут прекрасно это понимает, поэтому и строит из себя. А на самом-то деле обычный козлина. Вы оба козлины, если что. Да убери ты руки свои. Эо, братуха, это ты там? Раздалось вдруг из-за спины. Петька зажал мне рот и повалил на землю. Петро, ты с кем там? Ну, хорош ныкаться, я вас слышал. Я, наконец, извернулась, возмущенно скинула с лица его наглую лапищу. Да отвали ты! Тихо! Прошипел Петька в ответ и снова попытался зажать мне рот. Ну, тш, ну пусть он уйдет, нормально ж сидим. Чё ты всё портишь? Но Димка уже был рядом. Схватил Петьку под мышки, швырнул в сторону так, что тот влетел в куст ивняка, но тут же вскочил, взревел, как раненый кабан, и попёр буром. Ты чё, ты на кого руку поднял? Я тебе говорил не трогать её. Сквозь зубы прорычал Димка. А может, ещё и морду набить, чтоб понятнее было? Чё? Да ты охренел, похоже. Ты понимаешь вообще, на кого наезжаешь? Да похер мне, понял? И, вцепившись друг в друга, они закружили по махонькому пятачку, то и дело проваливаясь в кусты, а то и вовсе рискуя свалиться в воду. Ну все, хватит уже! Вскочила я на ноги, но сунуться разнимать не рискнула. Вы оба хороши, так чего вам делить? Хватит! «Свали отсюда, дурочка мелкая!» Огрызнулся в ответ Петька и тут же получил по морде. Судя по звуку, удар был хороший. «Сука!» Взревел он и с новой яростью попер на Димку. Голова в одних шортах. Петьку я в темноте почти не видела. Только когда он оказывался в контр-ажуре поблескивающей глади озера, а вот Димка призрачно белел своей майкой в любом ракурсе и сейчас вдруг припал к земле и затих. И как только до меня дошло, что он душит Петьку, я вскочила, вцепилась в его напряженные плечи. «Дим, ты что, не надо? Пусти его!» «Иди к остальным!» Окрик был строгий, но без грубости. Скорее даже усталый. Я растерялась. «Дим, пусти! Он не трогал меня, правда! Я сама к нему пришла!» «Иди к остальным!» Петька хрипел. «Да сама я, понимаешь, сама к нему пришла. Просто, просто он мне нравится. Ну не надо, Дим, пусти его, пожалуйста. Это я к нему пришла. Сама!» Димка дернул плечом, сбрасывая мою руку. «Поздравляю, а теперь иди к остальным и не лезь не в свое дело». Я психанула. «Да пошли вы оба!» И ринулась прочь. Но шагов через 10 остановилась. А если он его убьет ненароком? Что делать? Позвать пацанов? Ну да, если он его убьет, как раз пока я буду бегать туда-сюда. Метнулась обратно, но в последний момент замерла, прислушиваясь. Петька уже не хрипел, а только тяжело дышал и кряхтел. «Да ладно, чё ты, пусти! Ну всё, понял я, пусти!» Белый призрак переместился в сторону и так и остался сидеть на земле. «Дебил ты, Димон, понял? Хрен просышь, чё у тебя в башке творится, неадекват хренов! Чую, Элька с папаней ещё локти кусать будут, что связались с тобой!» «Ага, давай, спаси их от меня, а то всё грозишься да бестолку!» «Ха, смелый ты, как я погляжу! Посчитай для начала, в какую сумму тебе твоя смелость обойдется, придурок!» Петька сплюнул. «Че ты доколебался до меня с этой Светкой? Думаешь, я идиот, что ли? Она ж мелкая еще. Пищит просто прикольно, поэтому я ее и тискаю. Вот и все. А вот тебе-то что с нее? Нравится?» «Молчишь. Одно дело просто попользовать, другое — любовь крутить. У тебя свадьба через 3 недели, не забыл?» «Да поэтому я и доколебался до тебя. Ты сейчас дурью маешься, развлекаешься, а ей сколько, 17? Чего там на уме у нее? Непонятно. Кинет заяву на тебя, и что? Очень веселая будет свадебка, просто охренительная, если ты будешь праздновать ее в СИЗО». «О, ну наконец-то я услышал это от тебя. Боишься, значит, что слетит свадебка-то, да? Боишься, братан? И правильно делаешь. За такую невесту грех не построить из себя святошу». Он рассмеялся. «А я, между прочим, не собирался тебя Эльке сливать. Что с шалавами теми, что с девками из клуба. Просто потусить хотел, покуролесить, а ты унылым говном оказался. Не ценишь ты пацанскую дружбу». «Да пошел ты!» Димка встал, принялся обтряхиваться. «Ага. Мне иногда даже кажется, что ты педрила. А иначе как можно, например, мимо Анжелки спокойно ходить? Она вон готовая, сама виснет. Ну как не поиметь?» «Чего ты доколебался до меня, а? Может, сам ее хочешь? Так пойди и натяни. При чем тут я?» «И то верно. Куда тебе? За папанькино бабло можно и вовсе хер узлом завязать. Я ж понимаю, чё. Слушай, у тебя проблема с отцом? Ты что, ревнуешь его ко мне?» «Не, Мазут, это у тебя проблемы с моим отцом. Это ты будешь до конца жизни под его дудку плясать. Он тебе баблишка, а ты ему все что угодно. А че, сервис и тачку надо отработать. А там ценник, мама, не горюй. И хата на подходе. За такое дело можно вообще баб не замечать. Лишь бы Элька не соскочила, да? А я тебе просто по-пацански предлагаю кайфануть напоследок. Считай, что это мой тебе подарок на свадьбу. Слышь, не обижай будущего Шурина. Кто знает, может, пригожусь еще, а?» «Я не понял. Если я отымею Анжелку, тебе полегчает, да?» «Да». «Ну и кто из нас придурок?» Буркнул Димка и пошел прочь. «Я тебе клянусь, что не заложу!» Заорал ему вслед Петька. «Докажи, что ты мужик, ну!» И в этот момент озеро словно взорвалось. В центре его что-то бабахнуло, и мгновение спустя над водой раскрылся гигантский мерцающий купол. Со стороны поляны тут же донеслись крики, визг, улюлюканье. Так вот он, сюрприз! Фейерверк! Пропустив Димку немного вперед, я выскользнула из-за дерева и тоже вернулась на поляну. Глава 6. Салют бахал и бахал, минут 15 с небольшими перерывами на перезакладывание зарядов. Недаром контрабандисты сгружали так много коробок. На поляне царил хаос, апогеи веселья. Ну что ж, сюрприз действительно удался. Даже я была рада, ведь теперь можно было ехать домой. Когда фейерверк закончился, начались сборы. Все куда-то ходили, что-то искали, кого-то звали. Я поймала проходящую мимо Машку. «Ты не видела мой рюкзак? Я его возле стола оставляла». Она задумалась. «Посмотри в палатке, часть шматья от дождя туда спрятали». Казалось бы, всего каких-то 15-20 шагов. Но здесь, под деревьями, было значительно тише, даже было слышно, как трещат цикады. На подходе к едва заметному в темноте серебристому куполу мне встретился Стас со специальным фонариком на лбу. Прикольно, почти шахтер. Чтобы не слепить меня, он прикрыл свет рукой и подмигнул. «Не ходи туда. Чего вдруг?» «Маленькая еще, испугаешься». Загадочно улыбнулся и поспешил дальше. Я досадливо отмахнулась от шуточки, но на душе стало тревожно. Казалось, кто-то следит за мной из-под высоких деревьев, какой-нибудь леший или, например, обычный человеческий маньяк. Взяв себя в руки, я сунулась к палатке и первым делом удивилась распахнутому настежь входу. Комары налетят, как спать потом? А в следующий момент поняла, о чем хохмил Стас. Там, внутри, происходил бурный секс. Охи, стоны, сдавленные крики, шлепки тел, невнятные обрывки слов. Это мог быть кто угодно, но мне сразу представилась одна единственная парочка. Не может этого быть, просто не может. Унимая сердцебиение, я отшатнулась от палатки, отбежала от нее, как от тикающей бомбы, и остановилась. Нет, я должна знать. Ожидание тянулось вечность, хотя, наверное, это только мне так казалось, а для тех двоих время пролетело как один миг. Наконец, из разверзнутого входа скользнула тень, и я решительно кинулась ей наперерез. «Эй, подожди, там рюкзак мой не валяется?» И вдруг почти в самое лицо мне уперся вспыхнувший телефон. «А, Светка, ты?» Унимая частое дыхание, мурлыкнула Анжелка. «Собираемся уже?» «У тебя лифчик съехал». «Упс!» Она пьяненько хихикнула и заправила грудь обратно в купальник. «Салют смотрела? Как тебе?» «Просто зашибись. Димка молодец, ничего не скажешь». «О, да! Ты даже не представляешь, какой он молодец!» Томно рассмеялась Анжелка. «Ты это! Не ходи пока туда, ага, дай хоть отдышаться человеку». И понизила голос до блаженного шепота. «Понимаешь, о чем я, да?» «Вам обоим не мешало бы отдышаться». «Не завидуй, мелкая!» Она сладко потянулась и приобняла меня за плечи. Тело ее было покрыто испариной. «Мартини любишь, кстати?» Я развернулась, чтобы уйти, и вдруг замерла. Из палатки кто-то выполз, повозился немного в тамбуре и шмыгнул в лес. «Свет! Светка!» — раздался Машкин вопль с берега. «Ты где? Я рюкзак твой нашла, слышишь? И бейсболку, они здесь в куче были!» Забрав у нее свои вещи, я присела у воды. Как утопающая дурочка схватилась за последнюю соломинку. «Это не Димка». Димка был в белой майке, а этот бес, да и просто не мог он, не мог. И словно в ответ на мои мысли из-за деревьев, как раз с той стороны, куда сбежал силуэт из палатки, вышел Димка. В одних шортах. Его тут же окликнули, засыпали восхищенными благодарностями за салют, за богатый стол, да и вообще за то, что собрал всех, вывез. Рядом со мной опустилась Машка. «А ты ехать не хотела. Правда ведь классный денечек получился, да?» Я отвернулась. Не хватало еще показывать кому-то свои слезы. «Ого!» «Огу!» — передразнила она меня. «А че тогда кислая такая?» «Да просто. Устала». «Это потому, что ты не пила, а немножечко намахнула бы. Была б теперь как огурчик. Ну хорош, Светик, ну!» Она погладила меня по спине. «Продержись еще немного, и вообще я за тобой, сейчас уже идем». Димка сказал, чтобы не разбредались по лесу, шагали по тропинке след в след. «Фонарик есть у тебя?» «Угу». «Тогда че сидим, пошли?» Я кивнула, слезнула с губ слезы и нарочито бодрым голосом поставила во всей этой истории жирную точку. «А Анжелка пари выиграла». «Да ладно! Откуда знаешь?» «От верблюда. Пока мы тут салютом любовались, они там, в палатке. А-а-а! Озаренно протянула Машка и вдруг хихикнула. Вот Анжелка! А мне еще Стас говорит, мол, тебе не странно, что Энжи не верещала? Типа, в ее кондиции самое то салютиком радоваться. Настойчиво так намекал. А, ну вот чего. Ну да, и Димки же не было, точно. Надо пойти подговорить Аньку, чтобы взяла рассо. А то Бьянка слишком сладкий. Глава 7. Стоит ли говорить, что этой ночью, рыдая в подушку и уверяя саму себя в том, что жизнь моя кончена и счастья уже не будет, я зареклась ходить под грушу? Или лучше сразу сказать, что вечером следующего же дня я была там в числе первых? В конце концов, через 3 недели он вообще будет женат, и я его больше никогда не увижу. А если и увижу, то уж точно только издалека. И у нас не будет даже повода поздороваться. Я постоянно вспоминала тот поцелуй, жажду, с которой Димка набросился на меня, едва я только рискнула ответить взаимностью. А как обхаживал меня перед этим? Тоже ведь робел, но не мог остановиться. А его признание в том, что, увидев меня, пожалел о спешке со свадьбой. От этой мысли мне было особенно сладко. И особенно больно. Не мог он такого сказать. Или сказал, но не обо мне. Или обо мне, но я не так его поняла. Хотелось перенестись в то мгновение и услышать еще раз. Увидеть, как он это говорил. А не таращиться на проклятое бревно в мыслях о том, что пора бежать. Ох, какая я дура! Зачем я его тогда остановила? Как теперь забыть его губы? Руки. Ну, свадьба, да. А мне-то какое дело? Я же не собираюсь их разлучать. Мне бы только увидеть его хоть разочек, заглянуть в глаза, найти в них хотя бы намек на то, что это все мне не приснилось. А может, даже удастся сесть рядом с ним, случайно соприкоснуться пальцами. Да, потом станет еще хуже. Потом я совсем перестану спать и есть. Но перед этим я снова увижу его. Из чего я вообще взяла, что он придет? Влюбленная дурочка, иначе и не скажешь. Анжелка тоже была расстроена, источая на всю округу аромат нового парфюма, и, блистая золотистым шиммером в декольте, она откровенно скучала и то и дело поглядывала в телефон. А я поглядывала на нее и вспоминала сладострастные стоны из палатки, между которыми иногда пробивались... А я поглядывала на нее и вспоминала сладострастные стоны из палатки, между которыми иногда пробивались приглушенные мужские охи. Мне тут же хотелось сбежать и не возвращаться сюда больше. Но я сидела и ждала. А часов в 11 пришел Петька. Обычный Петька, такой же шумный и нагловатый, как и всегда. Необычным в нем было только то, что на этот раз он был один. И все же мы с Анжелкой воспряли. Замерли в счастливом ожидании. Пока кто-то из пацанов не спросил, где Димка. К свадьбе готовится. Невестушку свою из-за бугра поджидает. Где ему еще быть? Рассмеялся Петька и бесцеремонно притянул к себе Анжелку. Она раздраженно пискнула, а я, честно сказать, позлорадствовала. Следующим вечером Анька принесла бутылку мартини. Пацаны быстренько сгоняли за соком, пивом и сушеными кальмарами. Все уже знали, по какому поводу банкет. А тех, кто не знал, быстро просвещали на ушко. Шепнули и Петьке. Он скорчил уморительную, удивленно восхищенную рожу, показал Анжелке большой палец и с того момента стал еще больше тискать ее и подкалывать. «Кто хочет поспорить на ящик шампанского, что Энжи совратит меня в течение 5 минут? Светуль, не хочешь? Ну и ладно, а кто хочет? Машка, как насчет пари?» «Ага, хитрый какой!» — засмеялась та. «Получается, я заведомо в проигрыше? Давай наоборот, я ставлю на то, что она тебя не совратит. Не, какой мне с тобой интерес? Ржал Петька и бесцеремонно тискал Анжелку. На другой вечер, как и на следующий за ним, она не пришла. И Дон Педро снова принялся за меня. А тут еще как назло кто-то вспомнил о том, что завтра у меня день рождения. Да не абы какой, а 18-летие. Петька взвыл. Ну, наконец-то! Ты помнишь, что после фуршета уезжаешь в мой гарем? Вот счастье-то. По грушевой традиции мне, как и любому имениннику, полагалось проставляться. Тут уж я принялась кусать локти. Ведь если бы перестала ходить в тусовку сразу, как узнала, что Димка больше не приедет, и пока никто из ребят не вспомнил о днюхе, могла бы спокойно переждать август где-то в другом месте. А там, глядишь, и Петька бы утратил интерес и перестал к нам приходить. Я ведь была вовсе не против посиделок, да и традиции нарушать не хотела. Это ж мой первый день рождения под грушей. Но терпеть пьяного Петю больше не хотела. По дороге домой так и объяснила все Машке. А она отреагировала на это удивительно просто. «Да подумаешь, никому ты ничем не обязана, и уж тем более Петьке. Спокойно можешь отпраздновать в другом местечке, шампусика попить, потанцевать». И, понизив голос, подмигнула. «А может, и познакомиться с кем-нибудь, а?» Я аж просияла. «Точно! Давай завтра в какой-нибудь клуб завалимся. Гульнем по полной. А то настроение какое-то в последнее время». Модный клуб «Молотов гараж» снаружи выглядел как гараж. Огромный такой ангар, перевитый красно-серебристыми трубами наружной вентиляции. Никакого намека на гламур или изыски. Да и от дома моего далековато. Почему же я выбрала именно его? Почему вообще стала вдруг интересоваться темой авторемонта, таскаться с отцом по мастерским и магазинам автозапчастей? Почему запах новой резины и бензина заставлял мое сердце биться чаще? А вместе с тем успокаивал и словно показывал. Вот он, мир вокруг. Солнце, ветер, дома, дороги, люди. Много людей. И все они разные. И среди них обязательно есть тот самый, с которым все будет по-настоящему. Просто мне нужно было время на то, чтобы успокоиться. Атмосфера в клубе соответствовала названию. Цепи, гаечные ключи и какие-то детали моторов на стенах, столики, похожие на верстаки, граненые стаканы и алюминиевые ложки-вилки. Публика – молодежь. Музыка – самое навье. Фирменные коктейли «Молотов» на основе водки и брутальная кухня-гриль. Местечко лучше не представить. Мы с Машкой бросились в веселье, как потерпевшие крушение в спасательную шлюпку. Прямиком в гущу дискотеки. Потом, порядком устав, примостились у высокой стойки под хромированной крышкой капота от старенькой Победы и пили шампанское, строили глазки бармену, хихикали на ответные знаки внимания, и в мигании фонарей, клочками вырывающим из темноты танцпола счастливые хмельные лица, я не сразу признала одно знакомое. Петька лихо отплясывал напротив какой-то блондиночки, и получалось у него очень даже классно. Вот что значит человек-бесцеремонность, человек в топку все комплексы, и человек как хочу, так и живу. Я пихнула Машку. «Глянь-ка, я от него сюда слиняла, а он вон, пожалуйста!» Она непонимающе оглянулась и вдруг зашлась смехом. «Опа-на, какие люди! А что это там за курочка рядом с ним? Она не из нашей тусовки!» «Так, я не поняла, на каком основании?» И, сорвавшись с места, ринулась к танцующим. Я на миг оторопела, но, глядя, как ловко Машка оттеснила ту девушку и влилась в Петькин кураж, так, словно они участвовали в конкурсе на самый дурашливый танец, не выдержала и поспешила к ним. Как, что, куда, когда? В какой-то момент мы уже очутились за столиком Петькиной компании. Меня поздравляли с днем рождения его друзья и их подруги. Не зная имен друг друга, Мы надрывали глотки, разговаривая о жизни так, словно были знакомы всегда. Во время очередного тоста я увидела, что Петька пьет томатный сок. Состроила удивленную мину. Он подмигнул в ответ и изобразил руль в руках. Нифига себе, я даже и не задумывалась, что у него могут быть права. Потом была целая серия медленных танцев, и Дон Педро мастерски вел меня в своей нагловатой манере. А я только смеялась, понимая теперь, что это все шутка, дурачество, и нет причин не подыграть ему. После очередного медляка он поволок меня к выходу. Мы выскочили на воздух, облокотились о канавязь, так местные называли ряд вкопанных в землю труб, сваренных в форме букв «П», с длинной верхней перекладиной, к которой большими болтами были привинчены пепельницы. Название очень подходящее, как и само место для курения. Петька затянулся и искоса глянул на меня. Во взгляде его светился Степ. «Я думал, вы под грушей отмечаете, как обычно. Или ты специально меня нашла? Соскучилась, наверное?» «Пф! Да ладно, я шучу. Ты вообще извини, если вдруг сильно доставал тебя. Больше не буду, обещаю». «Ага, ты сейчас обещаешь, а через полчаса как заново родился». Мне было легко и весело, и даже Петька казался довольно милым. «Завтра же снова домогаться будешь». «Не-а!» Он мотнул головой. «Не буду. Завязал я с вашей тусовкой. Скучно мне у вас стало». «Так-так». Я поднырнула под канавязь и облокотилась об нее с другой стороны, чтобы оказаться к Петьке лицом. «А это случайно не потому, что Анжелка ходить перестала?» «Ну...» Он загадочно улыбнулся. «С Анжелкой вообще уже неинтересно». Было в его едва сдерживаемой улыбке, в его хитрющих глазах и голосе что-то такое. «Из-за того, что она с Димкой? Того?» Он не выдержал, рассмеялся. Я шутливо пихнула его в плечо. «Ну?» «Чего того?» «Того?» «А, ты об этом! Да не было у нее никакого того, во всяком случае с мазутом». «Не поняла. Дурочка ты, а, блин!» Он снова рассмеялся. «Хотел сказать мелкая, а ты ж теперь большая. С тобой и на взрослые темы теперь можно, да? Я ж, кажется, говорил уже, что ваша бабья разведка работает отвратительно. Ну вот, еще раз это заявляю. На самом деле ничего у Энджи с мазутом не было». «Ага, расскажи. Я вообще-то сама видела». «Ого, серьезное заявление. А что ты видел-то?» «Как он из палатки?» Я осеклась, глядя на хитрую Петькину рожу, и от неожиданности даже перешла на шепот. «Да ладно! Хочешь сказать, это был ты?» Он, довольный как обожравшийся сметаны кот, кивнул. «Собственной персоной!» «Но она сказала...» «Но она-то думает, что это был Димон, поэтому и говорит так». «Брешешь!» «Да нафига!» Он сделал последнюю затяжку и затушил окурок. «Ты когда ушла с берега, я тоже свалил. Салютики, вот эта вся фигня мне неинтересны, поэтому я сразу пошел за шмотками в палатку. Только заполз следом Энджи и сходу прыг на меня. Димусик, я вся твоя. А я что, дурак отказываться?» Я долго не могла найтись, что сказать, но, наконец, выдохнула. «Брешешь. Только не понимаю, зачем тебе это?» «Да затем, что я не брешу. Я и тебя видел, когда из палатки выполз. Как Анжи тебе в лицо телефоном светила. Даже думал, что ты меня узнала, а когда вы сами же рассказали мне, что Анжелка якобы пари выиграла, даже офигел слегка, так смешно стало». «Ну ты сволочь! Я? С чего вдруг? Все же остались довольны. Мазут горд своей гребаной непогрешимостью. И он же тем, что добилась, чего хотела. А я вообще мимо шел, а тут такое перепало. Круто! Ты воспользовался тем, что она была пьяна. Да. Но заметь, ей это очень даже понравилось. Я же слышал, как она хвасталась тебе сразу после. Понравилось? Да она думала, что ты — это Димка, поэтому. Она и сейчас так думает, — перебил меня Петька. И заметь, я не собираюсь ее разубеждать, если только ты проболтаешься, но это уже не мои проблемы будут. Я помолчала. Ну, если в таком разрезе, то да, получается, что у всех все хорошо. Во всяком случае, не мне их судить. А как? Я не могла этого не спросить. Как у Димки дела? Понятия не имею. Я его с самого озера не видел. Повезло же мне с зятьком, ничего не скажешь. Петька сокрушенно покачал головой. Не понимаю я его. Ну как можно было от такого подарка отказаться? Мог ведь на 2 месяца в жесткий загул уйти. Я бы ни слова сеструхе не сказал. А теперь уже поздняк, мне с ним неинтересно. Да и Эльвирка завтра прилетает. 27-го свадьба. А там брачный контракт, и все, пипец, отгулял мальчишечка. Придурок. Контракт? Серьезный подход. А то. За Элькой Приданова одной только недвижимостью под Сочи. Почти на 100 лямов. Да и свой сервис мазут стартанул с денег моего бати. Фактически батин сервис-то. Ты была у него там? А вот побывай. Все самое новье. И оборудование, и инструмент. Я, кажется, забыла, как дышать. А где он находится? На Первомайской. Мимо не проедешь, скромненько так. Мазут называется. Конечно, меня так и подмывало рассказать все Машке. Во-первых, это новость огонь, и она буквально жгла мне язык. А во-вторых, это казалось мне своего рода справедливостью. Словно обнародовав правду, я могла бы получить компенсацию за слезы ревности и разочарования, за изъеденное завистью сердце. Я даже уговорила Машку выйти из такси за 3 квартала до нашего дома, чтобы успеть обмусолить каждую деталь, перемыть каждую косточку. Но глядя на уже озаряющееся розовым перламутром небо и безлюдные пока еще улицы, вдыхая свежий, пахнущий влажной землей воздух, почувствовала к Анжелке не жалость, нет, сочувствие. Чем она хуже меня, чем виноватее, что Димка запал в душу и ей тоже. Мы обе остались ни с чем, так пусть ее греют хотя бы воспоминания о его страсти, как меня о том поцелуе. Срезая путь, мы с Машкой свернули в тусовочный двор и одновременно остановились, не веря своим глазам. Груша нарядно мигала фонариками, уже побледневшими в первых лучах зари, а с ее веток свисали надувные шары. «Ого!» — удивленно присвистнула Машка. «Не знала, что вчера еще у кого-то днюха была. Пойдем посмотрим, да там и сидит еще кто-то». Вблизи оказалось, что стол, за которым мы обычно резались в карты, застелен одноразовой скатеркой. На нем стаканчики, тарелочки, пачки от соков, бутылки от шампанского и коньяка, фантики, заветренная фруктовая нарезка и даже огромный, а потому недоеденный торт. На лавке в глубокомысленных позах сидели Стас с Кириллом и, не замечая никого вокруг, пьяно дискутировали за жизнь. Машка подошла со спины, закрыла Стасу глаза. «Маруська!» — счастливо рассмеялся тот. «Чего-то вы долго, мы ждали, ждали, а потом все съели. Рассказывай, что тут у вас произошло? За чей счет этот банкет?» «За Димкин, за чей еще? Он тут 10 часов все это украшал, накрывал». Стас повернулся ко мне. «Тебя, между прочим, ждал». «Меня?» Сердце ухнуло куда-то вниз. Под коленками появилась слабость. «Как? Меня?» «Да обыкновенно как!» Встрял Кирилл. «Как девчонок ждут? С Надеждой, блин! С прошедшим, кстати! Ты извини, но мы тут всей толпой уже угостились. Но не думай, каждый тост был за твое здоровье». «А Димка где?» «Он сидел тут примерно до часу. А потом я не выдержал и признался ему, что вы с Машкой в гараже сегодня тусите». «А он?» «Уехал. Видок у него был решительный, поэтому я и подумал, что он за вами рванул. Жду и жду, а вас все нет и нет». Стас притянул к себе Машку. «Я уже волноваться начал. А что, он так до вас и не добрался?» Я промолчала. Слабость из-под коленок разбегалась по всему телу, словно кто-то высасывал из меня силы, в носу засвербело. Отгоняя все, даже самые мелкие мысли, я машинально принялась убирать со стола. Стаканчик в стаканчик, тарелку в тарелку, бутылки в пакет, фантики от Рафаэлок. Рафаэлла вместо тысячи слов предательски мелькнуло у меня в голове, и взгляд затуманился слезами. Я отвернулась ото всех, делая вид, что сильно занята, и буркнула. А убрать за собой можно было? Пожрали и сбежали. Здесь вообще-то дети днем гуляют. «Короче», — не выдержала Машка, — «что он говорил? Будет теперь снова тусить или приедет в другой раз? Что сказал-то?» «Да ничего, даже не попрощался». «Мне кажется, что он был обижен», — глубокомысленно заявил Кирилл. «Я бы обиделся. Он так тщательно подготовился и такой облом. И чё вам бабам еще надо? Непонятно. Но я бы обиделся и больше не пришел». Димка тоже больше не пришел. Тусовка наша настороженно молчала, делая вид, что ничего не произошло. А я ходила под грушу каждый вечер, как на работу. А вдруг он приедет еще? И видела, как с моим появлением затихают разговоры вслух и начинаются шушуканья. Ощущение было такое, словно я в чем-то виновата. Но прямых обвинений не звучало. Да и игнором происходящее нельзя было назвать. Для меня это было тяжко. И я бы давно освободила всех от своего присутствия, если бы не последние крохи надежды, что таяли с каждым днем. Хоть бы просто увидеть его и спросить, что это было. Зачем? Или просто увидеть его. И в то же время я понимала, что если он все-таки доехал в ту ночь до клуба и увидел нас в обнимку с Петькой, то ждать просто глупо. Глава 8. Примерно через неделю после дня рождения мне удалось таки попасть в Димкин сервис. Причем, несмотря на то, что уговаривала я отца все дни напролет, расписывая прелести новейшего оборудования для диагностики и еще бог весь чего, о чем сама и понятия-то не имела, и на всякий случай всегда была при параде. Решение он принял как-то вдруг. Просто в один прекрасный вечер, возвращаясь с дачи, поехал другим путем, немного покружил по перекресткам центра города, и на одном из придорожных стеклянно хромированных ангаров я неожиданно для себя увидела стильную, будто вылепленную из смолы, вывеску. «Мазут». «Очень приятно, папа, особенно если учесть, что выглядела я в тот день как пугало». «Посидишь?» — спросил отец, вынимая из бардачка какие-то документы. «Я сейчас только узнаю, что почем. Может, запишусь. Думаю, что быстро». «Нет!» — как-то даже слишком резво воскликнула я. «Я с тобой». Папа только хмыкнул. «Да кто б сомневался. А вообще, странные у нынешней молодежи культовые места не находишь?» Он глянул на меня, сдерживая улыбку. «Или ты скоро попросишься у меня на права сдавать?» «А можно?» На всякий случай спросила я, потому что вообще да, была такая мысль. И быстренько распустив волосы, выпорхнула из машины. На что я надеялась, что навстречу мне выплывет Димка? Ха! Что окунусь в ароматы резины, пластика и масел? Вот еще! За стойкой, больше похожей на барную, сидела смазливая девчонка в стильном джинсовом комбинезончике и оранжевой косынке на голове, завязанной концами назад. Эдакая комсомолка со стройки. У дальнего окна стояли столики. За ними сидели, поглядывая на большую плазму на стене, мужчины. По телеку шел футбол. Пахло кофе и выпечкой. «И это автосервис?» Отец спрашивал что-то у комсомолки, она сверялась с информацией в компьютере. И все. А где же золоторукие специалисты, новейшее оборудование? Сбоку от стойки открылась дверь. Из нее выглянул мужчина в таком же, как у девушки, но более замызганном комбезе. Окинул взглядом ожидающих. «Белый Дастер, 626, чей?» «Мой!» — откликнулся один из мужчин. «Пойдемте, посмотрите. Если устроит, можно оплатить и забирать». Давая проход хозяину авто, я попыталась заглянуть в приоткрытую дверь, в святую святых. Туда, где должно быть и живет каждый день до двух ночи мой бог. Но ничего. «Повезло, представляешь?» Словно откуда-то издалека донесся до меня голос отца. «Сказали, минут через 15 экспресс-диагностику смогут сделать. Удачно заехали. Кофе будешь? А? А, да, давай!» Понаблюдав, как он беспомощно шарит глазами по лайт-боксу с картинками и ценами, я мягко двинула в его сторону. «Пап, давай я сама возьму. Иди за столик». Ожидая, пока комсомолка заправит кофемашину, я будто невзначай спросила. «Девушка, а Дмитрий сейчас здесь?» Она непонимающе обернулась. «А вам который? У нас их три». «Дмитрий Мазутов». Фамилия сорвалась с губ так мягко и трепетно, что захотелось повторить ее снова, словно мантру. «Мазутов. Дмитрий». Вообще, первое впечатление от фамилии, еще когда все девчонки свято верили, что она звучит как Мазиков, было, ну, так себе. Странная она, откровенно говоря. Мазутов вроде тоже не лучше. Но сколько раз за последние две недели я ловила себя на мысли о том, что Эльвира Мазутова звучит просто ужасно, неряшливо как-то. А вот Светлана Мазутова... Светлана Мазутова, как песня. Комсомолка глянула на меня уже заинтересованнее. «А что-то не так? Почему вам нужен именно Дмитрий Сергеевич?» Дмитрий Сергеевич Мазутов. Классное сочетание. Я по личному вопросу. Администратор стала вдруг строгой. Дмитрий Сергеевич с прошлой недели в отпуске. А вы можете дать мне номер его телефона? Нет, извините, это против наших правил. Но он мне очень нужен и очень срочно. Она поставила на стойку две чашечки кофе и блюдце с круассанами и слегка склонилась ко мне. «Девушка, он в отпуске по личным обстоятельствам, и когда вернется, неизвестно». И так выразительно на меня посмотрела, словно это известие должно было либо изгнать меня, как нечистого духа, либо разом решить все мои проблемы. Я даже покраснела, но вышла из ситуации достойно. И я в курсе, что у него свадьба, и что невесту зовут Эльвира, а брата невесты Петр. Но не вижу связи с моим вопросом. Комсомолка секунд 5 мерила меня взглядом и, наконец, безразлично пожала плечами. «Я не могу дать вам номер, но если вдруг заедет, обязательно передам, что вы его спрашивали». Покопавшись у себя под стойкой, она достала обрывок старого чека, приготовилась писать на нем. И, несмотря на то, что у меня сразу возникло подозрение, что как только я отойду от столика, бумажка снова окажется в мусорке, я все равно растерялась. Ведь изначально не собиралась ничего ему передавать, и даже если бы он оказался на месте, не просила бы его позвать. Так ляпнула, не подумав, просто не удержалась. «Так что передать?» «Ну...» Сердце замерло, даже дыхание перехватило, и я быстро, чтобы не успеть передумать, выпалила. «Скажите, что заходила Светлана». «И все? А номер телефона, суть вопроса или хотя бы фамилию?» «Просто Светлана. Хотя, подождите, добавьте еще Груша». Она подняла удивленный взгляд. «Светлана Груша?» «Ага, Груша». Глава 9. Между тем, на пятачке было все по-прежнему. При моем появлении повисала неловкая пауза, а некоторые из ребят даже уходили бродить по ночным улицам. Одна только Машка мужественно делала вид, что все нормально. Но вот Стас вел себя очень странно, особенно ближе к концу недели. И, пожалуй, неудивительно, что в один прекрасный день Маруся позвонила мне еще с утра и предупредила, что не пойдет сегодня под грушу, потому что этим вечером у них со Стасом свидание в кафе. При этом звук был ужасный, что-то шумело в трубке, и, выждав, наконец, маленькое затишье, я спросила, где она. Машка, немного помедлив, ответила, наконец, что в парикмахерской. Ну что ж, логично, свидание все-таки. Для меня этот день тоже был особенным. Самым тяжелым, но и самым легким. Рубеж, после которого, как уверила я саму себя, моя жизнь начнется сначала. 27 августа. Сегодня Димка окончательно становился персонажем из прошлой жизни. Я могла бы не ходить больше на пятачок. Мне больше некого было там ждать. А могла, наоборот, прийти и потребовать у ребят объяснения, что происходит и сколько это еще будет продолжаться. Но я решила просто плюнуть на все и, не отказывая себе в удовольствии, гулять под грушей и предоставить ребятам возможность разбираться со своими тараканами самостоятельно. В конце концов, у меня на это дерево прав больше, чем у них у всех вместе взятых. Поэтому, дотянув, правда, почти до полуночи, я все-таки собралась и пошла. И как только вывернула из-за угла своего дома, сердце замерло. Под грушей никого не было. Вообще никого. Я замедлила шаг, глотая вставший в горле ком, но все же шла вперед, как на плаху. Ну, конечно, недомолвки, избегание, перешептывание, парикмахерская. 27 августа. Они все на свадьбе. Он всех их пригласил. Всех, кроме меня. Они просто чувствовали себя предателями, поэтому и прятали взгляды. Пробираясь сквозь туман застывших в глазах слез, я подошла к груше. Обняла ее шершавый ствол, прижалась к нему лбом, словно к самому родному существу на свете. Когда-то она была для меня и тайным убежищем, и парком развлечений. Наверху, в поредевшей с годами кроне, некогда располагался мой секретный трон, а на ветке, что тянется сейчас прямо над головой, висели мои веревочные качели. Куда же еще я могла прийти за утешением, как не в детство? Где еще можно найти осколочек мечты и, посмотрев сквозь него, увидеть счастье? Слезы высыхали, становилось легче дышать. А где-то в глубине души даже затеплилась надежда. Мне едва исполнилось 18, впереди целая жизнь. И, может, в этот самый момент, где-то в огромном мире, человек, который предназначен судьбой именно мне, тоже о чем-то задумался. Возможно, даже обо мне. Нужно просто дождаться его. Я провела ладонями по серебристой коре и разомкнула объятия. Так вот в чем тайна этого места. У него есть своя дриада. Раздалось из-за спины. Я повернулась, медленно, чтобы случайно не спугнуть видение. Но Димка и не думал исчезать. Он сидел за столом в белой майке и джинсах и, подперев щеку кулаком, смотрел так серьезно, словно пытался читать меня между строк. Улыбнулся. И ради того, чтобы ее увидеть, стоило дождаться полуночи. Не дыша, я подошла к столу, села напротив. Так хотелось поднять глаза и увидеть, наконец, любимые черты. Но где взять смелости? И о чем с ним говорить, если мысли только об одном? Но это уже не имеет смысла. Взглянув на свою раскидистую утешительницу, я с трудом уняла волнение и выдала вдруг тайну, которую не знала даже Машка. Эту грушу посадил мой дедушка, когда у него родился сын, мой отец. А мы с тобой сидим на месте веранды маленького зеленого домика. Дедушкиного домика. Здесь когда-то был его участок. Димка окинул взглядом огромную крону, восхищенно качнул головой. Значит, когда у меня родится сын, я тоже посажу грушу. Вытянув руки, положив их на стол ладонями вверх. И даже домик выкрашу в зеленый, если захочешь. Я проигнорировала этот немой призыв и зябко, а скорее испуганно обхватив плечи, спросила строго, не давая ему больше шанса утащить меня в омут надежды. «Что ты здесь делаешь?» «Говорю же, тебя жду». «А как же свадьба?» Он отвел взгляд, задумчиво пробежался им по детской площадке за моей спиной. «Помнишь, я как-то сказал, что жизнь моя летит под откос?» Так вот, при таком раскладе вместе с ней летела и жизнь бывшей невесты. Жениться без любви бессмысленно, правда? И кто-то должен был это остановить. Мои сцепленные на плечах руки дрогнули и сами собой разжались, осторожно легли на краешек стола. Довольно неожиданное решение, учитывая ресторан, кольца, лимузин и платье за 10 штук баксов. Но единственно верное. Я принял его еще тогда, на берегу, просто не мог сообщить об этом Эльвире по телефону. Это было бы нечестно по отношению к ней и слишком уж похоже на бегство. А я не бежал. Я точно знал, что делаю. Димка помолчал, разглядывая свои открытые ладони, и, наконец, посмотрел мне в глаза. А вот что было действительно неожиданно, так это увидеть, как вы с Петькой обжимаетесь. Очень уж душевненько у вас получалось. Признаться, я даже подумал в тот момент, что, может, это и неплохо — скатиться под откос и жить себе там припеваючи на всем готовеньком. И что? Неужели Петька все-таки рассказал тебе, что мы просто дурачились? Дождешься от него, как же? Димка смотрел на меня внимательно, словно изучал каждую черточку лица. И я, теряя последние капли воли, готова была поверить, что во взгляде его плещется стосковавшаяся нежность. Ладони — те самые, сильные и ласковые, которые я до сих пор не могла забыть. Все так же терпеливо ждали мои руки. И мне хотелось не просто коснуться их, а прижаться щекой. Если он ничего не объяснил, то почему ты до сих пор не под откосом? У тебя сейчас как раз первая брачная ночь должна начаться. Все зависит от точки зрения. Кое-кто из несостоявшихся родственников считает, что теперь я именно там и нахожусь. И жизнь моя закончилась в тот момент, когда я сообщил, что свадьбы не будет. Так и сказали. Катись-ка ты отсюда, недостойный. У нас кандидатов покруче тебя, вагон и маленькая тележка. А я и счастлив был катиться так, что только меня и видели. Интересно. Сердце мое забилось вдруг, как пойманная птичка. Даже голос предательски задрожал. Ну и что там под откосом? Груша. Груша? Ага, Светлана Груша. Я не выдержала и заревела. Светлая, светлая. Нежная, как крылышки бабочки счастья, осенившая меня в тот миг, когда я увидела Димку с полчаса назад, оказалась вдруг таким мощным, таким неудержимым, что не было сил противиться ему, держать, скрывать. Да и зачем? Не лучше ли сотню раз подряд обжечься о его пламя, чем так и не рискнуть прикоснуться? Не помню, как Димка оказался рядом. Он сжимал меня в объятиях, качал на руках, словно ребенка, и шептал, что любит. Любит. Любит. Рассвело. Мы стояли у подъезда и все не могли расстаться. Все говорили и говорили. Оказалось, что в тот день, когда Димка решил устроить мне сюрприз на день рождения и вернулся, наконец, к нам на пятак, все были ему несказанно рады. Все помогали накрывать поляну, все ждали меня. И разочаровались, и обиделись тоже все вместе. И даже объявили мне негласный бойкот. Но когда Димка дозвонился до Стаса и попросил передать остальным, чтобы не приходили в нужный день под грушу, отозвались как единое целое. Провернули все быстро и четко, без лишнего шума. «Но почему ты так долго тянул?» Я прижималась к его груди и не представляла, как заставить себя оторваться и пойти домой. «Я каждый вечер ждала тебя, а каждое новое утро встречала как еще один шаг к бездне. У меня даже 27-е число в календарике обведено красным кружочком. Я переехал». «Как? Куда?» Он помолчал. «Я не сказал тебе, но у меня нет ведь больше мастерской. И начать заново в этом городе мне не дадут. Но я уже договорился с армейскими друзьями. Мы даже успели вложить деньги в оборудование и аренду. Правда, это за 500 километров отсюда. Туда я и переехал. Мотался эти 2 недели, как угорелый. Бумажки, бумажки. И даже не вспомнил обо мне? Даже не забывал. Но я думал, ты с Петькой. Очень уж вы...» Он сжал губы, и ноздри его сердито затрепетали. Мило смотрелись вдвоем. «К тому же ты сама сказала на озере, что он тебе нравится». Посмотрел на меня, и сведенные брови тут же разгладились. «Я вчера должен был уехать окончательно. У меня больше ничего нет в этом городе. Даже собаку уже увез. Накануне заехал в свой бывший сервис с ребятами попрощаться. А Маринка, менеджер, говорит: неделю назад тебя спрашивала девушка. А меня, знаешь, постоянно кто-нибудь спрашивает, издержки профессии. Я ей: какая еще девушка? А она: как зовут, не помню, кажется, Наташа, а фамилия Груша. Я рассмеялась. То-то она на меня так странно посмотрела тогда. Понимаешь, если бы это кто другой был, а не Маринка, я, наверное, сразу бы догадался, о ком речь. А так... Она стала тебя описывать, но как-то невнятно, а потом говорит: глаза цвета мокрый асфальт. Что значит, в автосервисе человек работает? Димка взял мое лицо в ладони, заглянул в глаза. Какой же это асфальт? Это дождь. Поцеловал, и время словно остановилось. Так бы и стоять с ним в обнимку, не разлучаясь ни на миг, а уж тем более не отпуская его за 500 километров. Но, с другой стороны, теперь все было иначе. И я готова была ждать месяц, два, год. На душе было спокойно. Неспроста я чувствовала, что 27-е — это рубеж, после которого начнется новая жизнь. Димка задумчиво улыбнулся. «Знаешь, я сейчас подумал, и даже как-то страшно стало. А что, если бы Маринка была Иванова или, скажем, Петрова? Она ведь даже имени твоего не запомнила. Наверное, не стала бы и передавать мне, что кто-то заходил. Какой смысл, если не помнишь, кто?» «В смысле Иванова, Петрова?» Димка обнял меня невыносимо нежно и крепко. «Она Груша. Марина Груша. Фамилия такая, представляешь?» Эпилог. 27 августа следующего года Груша светилась огнями, словно самая красивая на свете новогодняя елка. У меня не было платья за 10 тысяч баксов. Да и Димка приехал за мной не на лимузине, а вместо ресторана на нашем пятачке вытянулась вереница разномастных столов, ломящихся от угощений. Зато были друзья, и было счастье, спокойное, крепкое, настоящее. И любовь, та самая, которую мы оба так ждали. А еще ровно через год, 27 августа, Мазутов Дмитрий Сергеевич посадил свою первую грушу. Постскриптум. Вы скажете: так не бывает. И я признаю, что вы правы. Мы с Димкой поспешили, ошиблись в своих ожиданиях. Возможно, стоило лучше обдумать, все хорошенько просчитать. Но такова жизнь. И в конце концов, так ли это важно? 27 августа или 6 сентября родился наш маленький мазотик.